Возвращались мы молча. Марк шел впереди, освещая дорогу. Он ни о чем не спрашивал. Мог ли он знать тайну подземелий института? Его поиски по планам города и подземельям, прежде чем мы нашли вход, могли быть притворными. Но какова цель такого притворства? Не знаю почему, но неясные подозрения и домыслы исчезли. В некоторый момент я готов был подозревать Марка и его товарищей, приписывая им вину за отсутствие Йетты в цилиндре. Что вызвало эти подозрения? Я задумался и пришел к выводу, что этот человек, один из нескольких жителей шикарного убежища, совсем не подходит к окружающей действительности, занимая в ней вместе со своими товарищами какое-то особое положение. Может, он не из этого времени, как и я? Он не был космаком или пришельцем с Луны? Кто он? Откуда взялся в этом противоестественном обществе? Если из прошлого, то как преодолел промежуток времени от своей эпохи до настоящего времени? Когда я покидал Землю, существовал только один метод продления человеческой жизни в будущее – анабиоз. Однако уже тогда из-за технических проблем его использовали лишь в единичных случаях, в основном в медицинских целях, для временного сохранения полуживого состояния пациента перед операцией. Кроме того, на время пути гибернировали астронавтов. Я сам за время своего 200-летнего путешествия постарел всего на несколько лет, благодаря тому, что путешествие в обе стороны проделал в состоянии анабиоза. Эффекты относительного течения времени не имели в нашем путешествии решающего значения, особенно при возвращении, происходившем со скоростью значительно меньше запланированной. Марк явно не вписывался в действительность. Если он знал о цилиндре... Нет, чепуха, он не мог знать. Я решил повторить вопросы, оставшиеся без ответа. Мне казалось, что подробное восстановление истории Земли, человечества или хотя бы этого города поможет найти отправную точку, след, который поможет узнать, что произошло с Йеттой. В убежище мы застали еще двух его жителей. Они приняли меня, как и Марк, тепло и с интересом. Оба были в возрасте Марка, старше 60, но в очень хорошей физической форме. Кирилл, высокий, добродушный, слегка полысевший, был биологом. Второй, тощий и мелкий, по имени Ноам, представился специалистом по демографии. Удовлетворив их интерес к лунному поселку и нашей экспедиции, я спросил о самом для меня важном. Ноам согласился поговорить на эту тему. Уже в первой половине 21 века, то есть во времена, известные тебе, и даже еще раньше, появились две проблемы – перенаселение и нехватка продуктов питания. Правда, модернизация производственных процессов несколько сглаживала ситуацию, на десятилетия отдаляя перспективу недоедания. Но границы возможностей все приближались. Пора было подумать о будущем. Было предложено несколько способов борьбы с надвигающейся угрозой. Один из них – ограничение населения Земли и нулевой естественный прирост – предлагался давно, еще в конце 20 века. Второй способ – включал в себя экспансию человечества за пределы Солнечной системы. Несколько межзвездных экспедиций, таких как твоя, имело задание изучить возможность колонизации планет других звезд. Одна из экспедиций, кстати, наткнулась на планету, прекрасно подходящую для заселения. Туда даже послали большую группу пионеров-поселенцев. Но стоимость предприятия оказалась несоизмеримой с эффектом. Общественное мнение требовало увеличения фондов на улучшение производства белка и углеводов, не желая терять их в океане космоса. Итак, межзвездная экспансия оказалась достаточно иллюзорным методом улучшения демографической ситуации. Да, колонисты могли заселить другие планеты и дать начало новым ветвям человечества, но массовая миграция оказалась почти невыполнимой. «А что стало с посланными колонистами?» – перебил его я. Несколько лет они преодолевали трудности, что не очень-то получалось. Потом, по неизвестным причинам, контакты ослабли, обмен информацией стал редким и скудным. А потом на Земле наступил кризисный период, о котором я хочу тебе рассказать. Тогда почти полностью отказались от космических проектов, ассигнования на эти цели свели до минимума, а все усилия науки направили на решение земных проблем. Для противодействия угрозе голода и перенаселению началась работа в двух основных направлениях – интенсивное производство продовольствия и стабилизация населения Земли. Это было началом процессов, которые привели к тому, что ты видишь сегодня. «По-моему, не получилось. Непростительные ошибки?» «Возможно. Но не будь их, было бы так же плохо. Сегодня судить трудно. Насколько тебе известно, демографические процессы характеризуются большой инерционностью. То есть, любые проекты приносят плоды как минимум через два поколения. Почти через полвека». Еще в конце 20 века достаточно точно установили возможности планеты по обеспечению условий для растущей популяции. Правда, футурологи, как всегда, недооценили темпов перемен. Горизонт приблизился неожиданно быстро. К концу 21 века, когда твоя экспедиция должна была вернуться с Дзеты, повторно промоделировали и проанализировали тенденции развития демографической ситуации и пришли к выводу, что настал момент для принятия радикальных решений. Работы шли давно. Уже во второй половине 21 века был сделан первый шаг. Появилась разработанная Всемирным центром демографических исследований программа стабилизации населения Земли. Ее цель – полный контроль за рождаемостью, ограничение населения на установленном уровне. Одновременно велись работы по многим направлениям с целью получения достаточного количества чистой энергии, продуктов питания и других необходимых материалов. Ввиду предстоящего в ближайшие десятилетия полного исчерпания энергетических ресурсов, решено было в полной мере использовать энергию Солнца. Уже тогда существовали технические решения, позволяющие утилизировать и преобразовывать в электроэнергию до 30% солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Но оставалась дилемма. Солнечные элементы, расположенные на большей части поверхности Земли, займут место лесов, пастбищ и сельского производства, потребляющих всего 1% энергии Солнца, но производящих такую существенную для жизни людей биомассу, регулирующих содержание кислорода, двуокиси углерода и водяного пара в атмосфере, а также водный баланс в почве. Проблему решили, в чем ты мог убедиться, приземлившись за городом. Сегодня практически не осталось растений, фермерских хозяйств, лесов и лугов. Вся поверхность суши вне городов покрыта элементами Грилля. Это не просто фотоэлементы, а чудо технологии человека. Интегральные элементы, преобразующие солнечную энергию, действуют как листья растений, но гораздо эффективнее. Они поглощают больше 90% энергии Солнца. Половина расходуется на производство электричества, остальное – на фотосинтез. Кроме того, элементы выполняют остальные функции листьев. поглощают двуокись углерода, выделяют кислород и водяной пар, собирают осадки по всей поверхности. Это изобретение в значительной степени сформировало наше теперешнее положение. Но не только оно. Вторым широким мероприятием стало повсеместное предохранение от беременности как метод регулирования рождаемости. Суть его состояла в том, что все люди Земли подверглись воздействию некоторой органической субстанции, которая привела к модификации генетического кода в области половых клеток. Эта модификация, передаваемая потомству по наследству, приводит к блокировке оплодотворения. Поэтому все стали неспособными к ежедневному воспроизводству. Разблокирование возможности оплодотворения достигается приемом другого вещества – активатора, на короткий период включающего половые клетки. Повсеместное использование такой блокады позволяет регулировать рождаемость распределением активатора. Этот метод приняли как единственное спасение от грядущего демографического взрыва. Его введение не вызвало особого сопротивления среди человечества, поскольку он никому не вредил и не нарушал других биологических функций человека. В последнее десятилетие 21 века была проведена блокировка рождаемости. Это вещество ввели в питьевую воду и атмосферу планеты. Казалось, с перенаселением покончено. Сначала все шло хорошо. Исчезла проблема нежелательной беременности и незапланированного ребенка. Пары, желающие иметь потомство, обращались на специальные врачебные станции, где подвергались всесторонним обследованиям. Положительный результат позволял получить порцию активатора и зачать потомка, естественно, под контролем, чтобы активатор был принят теми, кому предназначался, чтобы состав этого вещества, являющийся строгой тайной, не был никем расшифрован. Только строгая регламентация обеспечивала эффективность метода. Исследования кандидатов в родители тоже не вызывали особого сопротивления. Ведь каждый желающий иметь ребенка хотел, чтобы он был физически и психически здоровым. Отказ в разрешении, мотивируемый возможностью физических отклонений потомства или наследственных болезней, обычно принимался позитивно. Конечно, были попытки обойти запреты. Случались кражи активатора преступниками. Но ученые стояли на высоте. Ни один биохимик не дал втянуть себя в нелегальное производство этого вещества. Как и все труднодоступное, активатор стал предметом спекуляции и продавался за бешеные цены на черном рынке. Но эти мелкие утечки не грозили нарушением общего положения. Правда, возникла другая проблема. Исследования кандидатов в родители, в том числе и генетически, привели к тревожному открытию. Среди исследуемой популяции было найдено множество нежелательных генных мутаций, спровоцированных разными мутагенными факторами, присущими промышленным центрам тех лет, химическими отравлениями, излучениями, электромагнитными полями и так далее. Генетики забили тревогу и одновременно предложили решение проблемы. Повсеместное предохранение могло помочь очистить человеческую популяцию от генетических отклонений. Было предложено выделить некоторое количество генетически чистых особей репродуктивного возраста и только им выдавать разрешение на размножение. Из исследований явствовало, что количество таких абсолютно надежных особей в возрасте от 0 до 40 лет – около 10% человечества. Если стимулировать воспроизводство этой группы так, чтобы каждая женщина родила в среднем 4 детей, одновременно запретив размножаться остальным, генетически несовершенным, лет через 80 все население будет состоять из потомков генетически чистых избранников человечества. Этот проект возбудил множество споров и разногласий, но победил рациональный взгляд, выразившийся в следующем. Если существует необходимость в ограничении и регулировании рождаемости, пусть она приведет к оптимальным последствиям. Наверняка будет лучше, если через 100 лет человечество станет генетически чистым, лишенным генетических и умственных недостатков, более приспособленным к жизни в современном обществе. Тут и спорить не о чем. Были отданы соответствующие распоряжения. 90% людей было отказано в праве размножаться. На практике это казалось только людей репродуктивного возраста, то есть примерно половины от общего числа. В то же время на оставшиеся 10% легло бремя поддержания вида Homo sapiens. Естественно, не бесплатно. Был установлен ряд привилегий для людей, имеющих 4 и более детей. Эти привилегии, в силу обстоятельств, недоступные остальным, вызывали зависть. Несмотря на то, что всем без исключения гарантировалось гораздо больше минимума средств к существованию, в связи с ростом автоматизации даже работать было не обязательно. Но для среднего человека важен не абсолютный уровень жизни, а сравнение с условиями жизни других людей. Так, на фоне всеобщей доступности других благ, обладание ребенком для многих стало синонимом роскоши и высокого общественного положения. Но правила были тверды. Лишь немногим неуполномоченным удавалось иногда нелегально раздобыть активатор. Часть человечества, которую обязали размножаться, чувствовала себя неплохо, побуждаемая системой продуманных экономических стимулов. Как следовало из прогнозов, в течение ближайших десятилетий количество мирового населения должно было уменьшиться из-за постепенного убывания тех 90% с ничтожным количеством размножающихся. Это давало некоторую передышку человеческой цивилизации, позволяя подготовить условия жизни для максимально запланированного количества людей. За это время должна была осуществиться генеральная модернизация городов, которая после того, как огромные территории будут заняты плитками гриля, стали единственными местами проживания людей. Всю переработку, производство, энергетику для экономии территорий и использования городских агломераций разместили внутри городов. Они должны были обеспечивать себя, пользуясь окружившими их энергопоглощающими полями гриля. И тут возникли серьезные трудности. Население, как вскоре выяснилось, вместо того, чтобы уменьшаться, начало даже расти, несмотря на строгое соблюдение правил системы регулирования рождаемости. Поэтому после ограничения числа разрешений на рождение началось авральное изучение неожиданного явления. Через несколько месяцев все прояснилось и долго держалось в тайне от общественности. Оказалось, что вещество, подавляющее размножение, действует хорошо, но не на всех. Оно не работает примерно в 10% случаев. Причем, о ужас, на людях, несущих в своих клетках самые неестественные генные мутации. Следовательно, кроме старательно отобранных физически здоровых и высокоинтеллектуальных 10%, в равной степени, хоть и без активатора, то есть бесконтрольно, размножалась и 10% часть популяции, охватывающая людей с сильными генетическими отклонениями, наследственными пороками и низким интеллектом. Просто дебильных. По закону эти люди пользовались привилегиями для многодетных и размножались с большим воодушевлением. В научных сферах, естественно принадлежащих к привилегированной группе размножения, возникла паника. Что делать? В работу включились компьютеры, которые без труда промоделировали положение на ближайшее столетие и вынесли страшный приговор. При текущей динамике размножения через 80 лет общество будет состоять наполовину из потомков наихудшей генетической группы и наполовину из потомков наилучшей. Средняя группа, около 80% исходной популяции, к тому времени исчезнет, не имея потомков. При этом через 80 лет население превысит планируемое количество, которое еще можно прокормить. А в последующие годы прирост населения увеличится. Положение казалось безвыходным. Было рассмотрено несколько вариантов, но ни один из них не выдерживал критики из-за возможных последствий. Во-первых, можно было отказаться от всей программы, убрать льготы для многодетных. Это привело бы к сокращению рождаемости в первой группе, генетически правильной, и третьей, генетически сильно испорченной. При снижении динамики роста человечества несколько позже возникнет та же фатальная структура популяции. Половина населения будет генетически испорчена. Если и дальше препятствовать смешению групп, это приведет к еще большим различиям. Если смешению не мешать, через пару поколений уже никто не будет генетически безупречен. Вариант второй. Допустить нормальное, естественное размножение всех групп, в том числе и средней. Но это возврат к исходной точке. Надо искать новый способ регулирования рождаемости, а этого ученые старались избежать любой ценой. Вариант третий. Сильно ограничить размножение первой группы и полностью второй. Результат? Перенаселение грядет не так скоро, но сильно возрастет процент людей с плохой наследственностью, потомков наихудшей группы. Решений никаких не приняли. Пока оставили действовать старые законы. Орудие регулирования прироста и генетической чистоты, каковым должна была стать всеобщая контрацепция, оказалось неэффективным как раз для тех, кого должно было устранить. Несколько десятилетий велись поиски нового вещества, ограничивающего размножение и третьей группы. Это длилось до тех пор, пока численность обеих групп, первой и третьей, не сравнялась, а вторая группа сама собой исчезла. Произошло, проще говоря, расщепление популяции. Одновременно мир оказался на границе демографических возможностей. Пришлось принимать радикальное решение. И тогда был придуман выход. Правда, не тот, который искали, но действенный. Его не обсуждали публично. Наоборот, держали в полной тайне. О нем знала лишь небольшая группа ученых и людей, ответственных за демографическую ситуацию. Эта группа и воплотила в жизнь новый проект регулирования количества населения. Был ли он хорошим и гуманным, судить трудно. В любом случае, это был единственно возможный ход, ведущий к намеченной цели. Тайно на Луне построили самообеспечивающиеся поселки для нескольких десятков тысяч людей. Из первой группы отобрали некоторое количество людей, в основном ученых высшего уровня и их семей, а также всех, кто знал о новой программе, чтобы сохранить все в тайне. За короткое время, также тайно, этих людей перевезли на Луну. Последний из них, покидая Землю, ввел в атмосферу и воду новое вещество. Оно не ограничивало возможности размножаться для третьей генетической группы. Но у всех, кто его принял, возникала наследственная склонность к воспроизводству потомства исключительно мужского пола. Количество рождающихся девочек достигло всего 1% от общего числа рождений. Кроме того, беглецы унесли с собой тайну активатора, сделав невозможным размножение первой группы. Так избранные спрятались на своем ковчеге, наслав потоп на оставшихся. Следует признать, что этот потоп не имел черт внезапного катаклизма. Он не отнимал право на жизнь. Как раз наоборот, остались действующие, рассчитанные на много лет самостоятельного функционирования, устройства производства пищи, обеспечения медицинской помощи. Всем гарантировались климатизированные жилые помещения. Было уничтожено все отбирающее жизнь у человека. Оружие, взрывчатка, яды, даже индивидуальные средства передвижения, которые при отсутствии надлежащего контроля за движением становились серьезной угрозой для жизни. Беглецы собирались спокойно дождаться, пока не вымрет земное человечество. Удивительны законы, управляющие населением. Я проследил это на простой математической модели. Судьба поляризованного человечества, оставшегося на Земле, была предрешена. В следующие 80 лет вымерла первая генетическая группа. А третья... В первые 40 лет в ней произошел, хоть и небольшой, но заметный количественный рост. В следующие 40 – спад, тоже не очень быстрый. В пятом двадцатилетии группа уменьшилась наполовину. Сегодня, после половины шестого двадцатилетия от начала операции, на Земле осталось лишь несколько процентов первоначального количества людей третьей группы, в основном старики мужского пола. В следующие несколько лет, когда уйдут самые старые, останется только немного взрослых и старых мужчин, немного юношей и практически исчезнут женщины. Все это следует из неумолимых демографических законов. Смотри, Космак, вот компьютерная распечатка, на которой я промоделировал процесс при сильно упрощенных исходных данных. А здесь очень интересная кривая, отображающая вымирание человеческой популяции. Мой собеседник продемонстрировал несколько графиков. «Как видишь, на Земле нас осталось немного», — вскоре продолжил он. «Через 40 лет, а может и раньше, не останется вовсе. Тогда по той самой программе сюда вернутся лунаки». «А если...» — засомневался я. «Будет ли хорошо, если именно они дадут начало новому человечеству? Их моральные качества кажутся мне довольно сомнительными после того, что они сделали». «Не надо судить их опрометчиво, Космак. На это можно взглянуть иначе. Они же оставили людям, обреченным на вымирание без потомства, целую цивилизацию». Все, что создали здесь, на Земле. Это же была элита человечества. Они никому не причинили непосредственного вреда. Воспрепятствовали аду перенаселения. Обеспечили всех едой, жильем, энергией, одеждой и развлечениями в границах возможностей современной для них цивилизации. Они не стали причиной чьей-либо преждевременной смерти, только остановили размножение. Не сделай они этого, мир погибал бы от перенаселения. А сами? Ведь ни один из них там, на Луне, не прожил дольше тех, кто остался здесь. Сегодняшние лунаки – их потомки. Значит, тот, кто отрекся от своего удобного земного жилища в наземном городе и добровольно заточил себя в подземелье Луны, не заслуживает называться героем? Подумай об этом, Космак, прежде чем судить их. Ты их защищаешь? Я попросту объективен. Оставшись здесь, они бы пожили с удобствами до смерти, не заботясь о судьбах человечества. Боюсь, что их самоотречение не принесло пользы, сказал я. То, что я видел, это проявление дегенерации, прежде всего моральной. Даже потомки гениев, выросшие в тех условиях, перестают быть людьми. Они не вернутся сюда. Некоторые это чувствуют и понимают. Не знаю. Я не знаю их, я встречал только двух или трех лунаков, которых прислали оттуда. Действительно, выглядели они не лучшим образом, но я думал, что это отбросы общества. Отбросы? Это лучшие из них. Слишком хорошие, чтобы там жить. Значит, надежды на повторное заселение Земли нет, пробормотал Марк. «Я не пойму еще одного», — перебил его я. «Почему они не оставили на Земле тайны активатора, дав возможность размножаться первой группе? Они бы только продлили ее бессмысленное существование». «Мускулинизация одинаково действовала на обе группы, а конец был бы тем же. Мне кажется, они преследовали еще одну цель. Дегенераты третьей группы, предоставленные сами себе, исчезнут быстрее. Количественно они ни с кем уже не соперничают. Кроме того, никто не сдерживает их. Они дерутся между собой, уничтожают технику, благодаря которой существуют, словом, подрезают сук, на котором сидят. Которые никогда сюда не вернутся. Для Земли действительно нет никакого спасения. Есть один шанс. Хоть и ничтожный, но есть. В конце 21 века, как я говорил, Землю оставила большая группа поселенцев, направляющаяся к одной из планет Тау-Кита. Они начали все сначала. Быть может, их уже нет. Но если они выжили и построили основы цивилизации, могут сюда вернуться. Но к тому времени не останется ни лунаков, ни этих... «Ни доцентов», — добавил я. «Доцентов уже нет», — сказал Марк с улыбкой. «Так называли вымирающую первую генетическую группу, когда лунаки покинули Землю. Улетели почти исключительно профессоры. Для доцентов, настоящих, с дипломами, на Луне места не было. Отсюда и шутливое с тех времен, когда люди еще шутили, название всех, кто остался из первой группы. Потом в устах третьей группы это слово приобрело пренебрежительное значение, что-то вроде «умника». Так же, как когда-то имело пренебрежительное значение слово «философ». Сейчас, когда доценты вымерли, слово осталось как оскорбление, которым пользуются гныпли из Греды. «А вы... вы, собственно, кто?» «Это особая история», — сказал Марк. «На самом деле, меня и пятерых моих коллег уже давно не должно быть. Мы из первой генетической группы. Когда улетели лунаки, мы были детьми. Потом учились, пока работали учебные заведения. Мы знали, что ждет наше поколение, и решили пожить немного дольше. В таком городе, как этот, должна была остаться пара гибернаторов. В больницах, например. Мы нашли их. И так пережили наших ровесников. Думаю, в других городах тоже нашлись сообразительные». «Действительно. А как в других городах?» «Думаю, так же. Где-то лучше, где-то хуже. Но исходные условия были одинаковы. Города в 22 веке сильно унифицировались. Возможно, в некоторых уже никого и нет. Но проверить это нелегко. Связь и сообщения между городами постепенно отрезаны программами центров управления городами. Лунаки предвидели ситуацию на следующие 20 лет после их отлета и все в своих планах предусмотрели. Из-за похожести и самообеспечения городов связь между ними давно не имеет решающего значения. Ни хозяйственного, ни туристического. «Вы многое объяснили, многое стало понятно, хотя многое удивляет и шокирует», — сказал я. «Что случилось с культурой? Даже самые примитивные общества имеют какую-то культуру, искусство. Кроме того, Что означает это странное разделение общества? Про культуру поговорим в другой раз. Возможно, ты сам столкнешься с ее проявлениями, и мне не придется ничего объяснять. А разделение... это просто. Сопляки лет до 20 – это гныпли. Они скучают, ищут развлечений, бьют тех, кто боится. А в предместьях старше 40 – это сгреды. Их не ждут в городе. Гонят, за пищей приходится прокрадываться ночью. Их много, но они старые, слабые и голодные. Кто их прогоняет? Гныпли? Нет, они только подражают старшим, от 20 до 40 лет. Как их называют? Никак, это просто люди. Это они преследуют сгредов, регулярно устраивают погромы в их пригородных норах, днем и в городе по ночам. Но почему? Для всех же всего хватает. Официальная идеология этого конфликта гласит, что молодежь не может простить старикам того, что те их родили, зная об отсутствии перспектив и плохой наследственности. Наследственность – их комплекс. Не придавай они ей такого значения, большая часть могла бы жить абсолютно нормально. Но претензии – всего лишь предлог. На самом деле они просто не могут видеть стариков, зная, что их ждет та же судьба. Человеку не нравится, когда ему под нос подсовывают картину его недалекого будущего. Да и теперешние люди среднего возраста уже не дадут выгнать себя из города горстки гныплей последнего поколения. Но драки со сгредами имеют многолетнюю традицию. Все считают их естественными. Да и вообще, люди, рожденные и воспитанные в городе после отлета лунаков, воспринимают сложившееся положение, как первобытный человек воспринимал джунгли. Просто живут как получится. А драки – единственное развлечение. Здесь же нет никакого образования. Все умственно деградировали до уровня темного средневековья. Да и зачем учить членов погибающего общества? Кому это делать? Вот и живут как поросята в самом современном хлеве. «Страшно», — задумался я. «Можно привыкнуть и как-то устроиться, как видишь. Всему, что здесь есть, мы обязаны своим способностям. Местные люди вместе с гныплями и сгредами вроде гордятся нами, но на самом деле боятся и уважают. Они ведут с нами разные дела. Вообще-то мы вшестером управляем этим городом». «Дела?» Какие дела можно вести? У них же все есть за даром. Из автоматов, из магазинов. Не все, ой, не все. Засмеялся Марк, стукнув пальцами по бутылке. Вот этого нет. А я по образованию химик. И делаю это совсем неплохо. Даешь им алкоголь? Продаю. Когда что-нибудь надо от них. Как ты думаешь, откуда у нас эти растения? Ближайшая резервация растений в 200 километрах отсюда, а средств передвижения нет. Это они приносят нам горшки с саженцами. У них много времени и алкоголь любят. А оружие? Думаешь, они умеют делать его сами? Или получают в магазинах? Вы даете им оружие? Кому? И тем, и другим. Чтобы было равновесие сил. Но не слишком много. Это же... подло? Не так все страшно. В истории человечества бывали поступки и хуже. Здесь особые условия, все равно все развалится. Есть и другие вещи, которые мы даем. Например, девушки. Это очень дефицитный товар. Как это? Откуда? «Ха-ха, производим», — засмеялся Кирилл. Я думал, он шутит. Из полученных объяснений следовало, что я был единственным человеком на Земле, который не подвергся генетическим экспериментам. У меня не было врожденной блокады рождаемости, не было особенности, отвечающей за исключительно мужской пол потомства. Однако все это не имело существенного значения, пока я был один. Если бы я нашел Йетту. Эта мысль стала навязчиво преследовать меня по несколько раз в день. Я поверил, что смогу сделать это целью своего существования. Дать начало новому человечеству. Я, Йетта и Цилиндр, который позволит нам переждать финал обреченного на уничтожение человечества. Лунаки сюда никогда не вернутся. Скорее поубивают друг друга. Они страдают фобией, закрепившейся поколениями. Им не вырваться из заточения. Я подумал о своих товарищах. Среди них были две женщины, среднего возраста. На них можно рассчитывать. Сумеют они выбраться с Луны? Смогу ли я вытянуть их оттуда, не подвергая опасности собственную свободу или жизнь? И что потом? Мысли о товарищах я откладывал на потом. Не хотелось думать о них, пока не найдется Йетта, или я не удостоверюсь в ее отсутствии. Я все больше верил в свою роль посланника, второго Адама, отца нового человечества. В минуты просветления я старался избавиться от этого абсурда, но видение возвращалось. Теперь я ненавидел Вантрофа. Это он виноват в том, что разбилось все, что столько лет скрепляло внутреннюю целостность моей личности. Это он, искуситель, подсунул мне свою дьявольскую идею, вопреки моему сопротивлению, внушил неразумный план, пообещав мне Йетту, материальную и живую. Он обманул меня и манил ее образом все время сознательно, прожитое вне Земли. Теперь, хоть на самом деле ее не было, сжившись с ее образом, с ее воображаемым бытием, я не мог согласиться с ее физическим отсутствием. Я искал ее, не жалея усилий, вслепую пробираясь через все доступные уровни и закоулки города. Я занял этим все свое время. Отказаться от поисков значило дать голос реалистическим рациональным выводам, которые напрашивались сами собой. Я не мог просто сказать себе: «Ее нет, она исчезла, потерялась где-то на промежутке в 200 лет. Как ты хочешь найти ее, дурень?» Я знал, что отказ от поисков отбирает всякий смысл у дальнейшего существования. Здесь или в другом месте Йетта была единственным элементом, теперь фантомным, но все же, который связывал меня с гибнущим на глазах, обреченным на уничтожение миром. Это не было единственным следствием чертовщины, полученной от старого Мефи. Еще был цилиндр, реальный, работающий. Он притягивал меня. Невольно я почти ежедневно попадал туда в своих одиноких скитаниях. Букет роз, запомнивший прикосновение руки Йетты, все еще белел посреди пола. Быть может, Вантроф не отдавал себе отчета, как жестоко он обошелся со мной. Он дал мне надежду, которая оказалась призрачной, и одновременно практически лишил меня того, что есть в запасе у любого человека – возможности отказаться от дальнейшего существования. Вглядываясь вглубь пространства, в котором время можно было остановить почти полностью, я знал, что кроме той несбыточной надежды, мне дана еще одна, такая же призрачная. Я уже знал, на что обречен. Да и кто, кроме дьявола во плоти, каким, несомненно, и был Вергилий Ван Тров, смог бы противостоять дьявольскому искушению? Кто отверг бы возможность успокоить непреодолимую жажду посмотреть вперед, на любое расстояние, невообразимо далеко? Насколько далеко? Я много раз умножал минуты на часы, сутки, годы. 25 лет там. Это вечность. Еще не теперь, думал я, глядя вглубь цилиндра. Моя первая надежда еще не угасла. Я еще не хотел сделать неотвратимый шаг, хотя неоднократно боролся с желанием прыгнуть вниз, захлопнув крышку люка. Это был единственный гарантированный способ оставить все позади, оторваться от прошлого, отрезать возможность вернуться. К концу второй недели пребывания в городе я знал все подходы к зданию института. Мания ожидания начала угрожающе овладевать моими мыслями и волей. Надо было что-то делать, чтобы разорвать протянувшуюся в бесконечность полосу отсутствия смысла. Я чувствовал себя виноватым перед товарищами, оставшимися на Луне. Им необходима хоть какая-то информация отсюда, с Земли, чтобы решить, что делать дальше. Я еще собирал эту информацию, но продвигалось все страшно медленно. Мои путешествия по городу имели вполне определенную цель. Я просто искал Йетту, ее следы, какие-нибудь известия о ней. Вместо того, чтобы таскаться по нижним уровням города, мне следовало перелопатить библиотеку, собранную Марком и его товарищами. Я должен был как можно последовательнее воссоздать и понять очередность событий, происшедших после нашего отлета. Если, по объяснениям Марка и Ноама, человеческая популяция на Земле не проживет несколько следующих поколений, мы, как пришельцы из прошлого, которые не подверглись последствиям генетических изменений, остались последним шансом человечества. Не лунатики же, с их физической дегенерацией и боязнью открытого пространства, извращенными общественными представлениями и искаженной психикой. И в то же время я не мог подавить желание ежедневно заглядывать в цилиндр. Мои путешествия, правда, обогащали знания города на всех его уровнях, но не помогали узнать и понять прошлое и настоящее его жителей. Однажды, когда я возвращался с первого этажа второго уровня, я наткнулся на хорошо спрятанное здание со стильным классическим порталом. Так в разные периоды строили только театры или музеи, следуя традициям древних средиземноморских культур. Здание относилось к концу 21 века. Оно заинтересовало меня только потому, что ассоциировалось с музеем или библиотекой и не было залито, поскольку не являлось опорным элементом. Осветив фасад фонарем, я искал следы какой-нибудь вывески или надписи. Но над фасадом висел только барельеф, изображающий женщину с лирой. Одна из тяжелых дверей здания была открыта. Через нее я попал в просторный холл и, пройдя по паркету, углубился в изгибающийся коридор. Я миновал несколько дверей с внешней стороны дуги. Да, это должен быть театральный или концертный зал. Вдруг через закрытую дверь со стороны предполагаемого зала до меня донесся слабый, тихий звук. Словно тихий перебор струн какого-то инструмента. Инструмента, который я знал. Я осторожно надавил на дверь. Она раскрылась почти без шума. Звуки стали резче и выразительнее. Я вглядывался в темноту за дверью, погасив свой фонарь. Зал был темен. Только в глубине, напротив меня, на фоне темноты, вырисовывался светлый прямоугольник. Это была сцена, с двух сторон прикрытая занавесом. Слабый источник света находился где-то за кулисами, вырывая из мрака матово поблескивающие в глубине сцены трубы органа. Тихие медленные такты простой мелодии доносились откуда-то из-за складок занавеса. Да, это могла быть только арфа. Сердце мое сжалось, и абсолютно нереальная мысль пронеслась в голове. Йетта играла на этом инструменте. Я зажег фонарь и, прикрывая свет рукой, медленно пошел между рядами кресел, полукругом расставленных перед сценой. Некоторые из них были поломаны, обивка на большей части сорвана. Осторожно ступая по невысоким ступенькам, бесшумно, погасив фонарь, я поднялся на сцену и заглянул за занавес. Небольшая лампа стояла на сцене, недалеко от стула со стертой позолотой. Спиной ко мне на стуле сидела женщина и играла на арфе. Я видел ее голые плечи и руки, обнимающие инструмент. Узкие бедра обтягивала блестящая ткань, спадающая складками с обеих сторон инструмента. Певучие арпеджио переливались в фортиссимо. Я чувствовал, как пот течет по спине под комбинезоном, пульс разрывал виски. Силуэт рук, слегка согнутых плеч, форма головы с коротко стриженными темными волосами. Я боялся сделать неосторожное движение, чтобы не спугнуть видение, если это было видением. А если это реальность? Если она хоть на мгновение повернет ко мне лицо, иллюзия рассеется. Я стоял, смотрел и слушал. Как похоже на нее. Каждое движение руки, когда пальцы пробегают по струнам, каждый наклон головы, прикосновение щекой к инструменту. Я невольно шагнул вперед. Она обернулась, перестала играть и вскочила. В слабом свете, падающем снизу, я увидел ее лицо и окаменел. Это было лицо Йетты. На меня спокойно смотрели ее большие, широко расставленные глаза, внешние уголки которых опускались вниз. Светлый овал ее лица, выделяющийся на фоне загорелых плеч, был таким, который я помнил все свое путешествие. Она стояла передо мной, невысокая, смуглая, с большими, слегка оттопыривающимися в стороны, торчащими под тонкой тканью грудями. Та же самая, не изменившаяся, близкая. Йетта. Мне удалось выдавить это, но я не мог пошевелиться, протянуть ладони. Это я. Это я. Она смотрела на меня без испуга, но и без улыбки. Словно слегка заинтригованная. Я заметил, что ее взгляд пробегает по моему лицу, соскальзывает вниз и возвращается, остановившись в районе груди. «Космак», — тихо сказала она. «Настоящий космак». «Йетта», — позвал я и шагнул вперед, протянув руки. Она не отстранилась. Замерла, опустив руки, словно парализованная. Не отреагировала даже тогда, когда я крепко обнял ее и начал целовать лицо. Глаза ее оставались широко открытыми, но смотрели в пространство, будто избегали моего взгляда. «Йетта, это я! Узнаешь?» — прошептал я. «Я тебя не знаю. Меня зовут Сандра», — тихо ответила она. Я освободил ее из объятий, отступил на полшага, смотрел на нее и ничего не понимал. Сандра осталась со мной. То есть, я с ней остался, не поверив, что она не та, кого я искал. Память меня не подводила. Сандра совпадала с фотографией Йетты, которую я носил с собой. Она была в том же возрасте, повторяла ее в мельчайших подробностях, даже в легкой асимметрии черт лица, в манере движения. Только память ее была иной. Собственно, ее не было вовсе. Или она совсем не хотела о себе рассказывать. Она привела меня в свое жилище на предпоследнем уровне города. Маленькая комнатка была заполнена множеством беспорядочно и бессмысленно собранных мелочей. Завалена костюмами, словно взятыми из театрального гардероба, такими же разнообразными по формам и эпохам. Она не хотела или не могла ничего рассказать о себе. Я пробовал систематизировать и рассмотреть все гипотезы, которыми пытался объяснить ее существование, и остановился на той, которая больше всего совпадала с моими желаниями. Я представил себе, что Сандра — это Йетта. Она была другой в личном плане, но я объяснял себе и это. Никто ведь не исследовал побочных эффектов такого долгого пребывания в цилиндре Ван Троффа. Сам Меффи оставался в нем какие-то секунды. Быть может, поле влияло на память, и Йетта, выйдя из цилиндра, совсем не помнила прошлого. Ничего, кроме умения играть на арфе. За 3 недели, проведенные с ней, я лишь иногда заглядывал в цилиндр. Для меня она стала Йеттой. Я радовался тому, что нашел ее. Отгонял мысли о том, что это не она. Чего еще было желать? После стольких сомнений в ее существовании, она нашлась. Еще более дорогая и незаменимая, хоть и загадочная, чужая внешне. Без той неразрывности воспоминаний и чувств, которая формирует личность человека. Мы бродили по лабиринтам города. Она хорошо его знала. Мне было безразлично, куда ходить и что делать. Цель уже достигнута. Я нашел ее. Теперь я был не один. Ее присутствие придало смысл моему пребыванию во времени, когда меня давно не должно было быть. И тогда, посреди этой эйфории, счастья, в которое я заставил себя поверить, меня поразила внезапная настойчивая мысль, от которой я никак не мог избавиться. А если Сандра не Йетта? Такое необычайное сходство не может быть случайным. Или... Да, очень вероятно. Я же думал о такой возможности. Йетта могла потерять терпение, засомневаться в моем возвращении, выйти из цилиндра, начать нормальную жизнь в этом городе, если ее можно назвать нормальной. Сандра могла быть ее дочерью. Если так, то Йетта жила еще 20 лет назад. Вдруг она где-то в городе, сохранила молодость, пользуясь цилиндром, и выглядит не старше Сандры. Нет, абсурд. Если уж она решилась оставить цилиндр и родить дочь, то обратно не вернулась. Дочь? только от кого-нибудь из местных мужчин, а рождение дочери в этом обществе – большая редкость. Правда, Йетта не подвергалась генетическим операциям в прошлом, но, насколько мне известно, пол определяют хромосомы мужчины. В этом случае они не допустят появления потомка женского пола. Слишком много неправдоподобных совпадений. Правда, Сандра могла быть ребенком мужчины из моей эпохи. Но зачем Йетте предпринимать путешествие в будущее, если в ее жизни появился другой мужчина? А если Йетта забеременела перед моим отлетом? Тогда... Сандра может быть моей дочерью. Может быть и так. Упрямство Йетты, с которым она решила ждать моего возвращения, могло означать, что она хочет дать мне этого ребенка, не препятствуя моему путешествию, избавив меня от упреков совести. Похоже на нее. Я вздрогнул. Из этой версии неуклонно следовало, что уже 3 недели я живу с собственной дочерью. Собственно, теперь все казалось возможным, а любая другая гипотеза лучше этой. Хотя, думал я, Сандра может быть дочерью Йетты и кого-то из ее времени, даже ее правнучкой, которая добралась до сегодняшнего дня в цилиндре вместо Йетты. Такими рассуждениями я пытался свести на нет вероятность нежелательной ситуации. Я не мог отречься от Сандры, которую полюбил. Эта любовь стала продолжением чувства, пронесенного от Земли до системы Дзетты и обратно. Как я мог оставить чувство в пустоте, лишить его объекта? Я отмахивался от сомнений и жил с чувством исполненных желаний. Сандра тоже казалась счастливой. Иногда мы ненадолго расставались, когда я заходил к Марку и его товарищам, или когда она отправлялась за продуктами на верхний уровень. Мысли упорно возвращались к предположению, что Сандра – Йетта, потерявшая память. Можно ли ее вернуть? Я думал над этим. И даже решил попробовать показать ей что-нибудь, что поможет вспомнить прошлое. Во время очередного визита в убежище я спросил у Марка о возможности добраться до ближайшего заповедника растений. «Да», — ответил он, — «такой заповедник есть, я даже был там, но это очень далеко». «А нет ли здесь транспорта? За городом прекрасная автострада». «Машины есть, но мы не сможем их запустить. Они подвластны автостраде, лишены рулей и устройств управления двигателем. Они законсервированы и выключены из движения или специально повреждены консервирующими автоматами по программе покидавших Землю лунаков. Все оборудование города управляется компьютерной системой. В этом мы абсолютно не разбираемся и не пытаемся вмешиваться в ее действия, чтобы чего-нибудь не испортить. Мы только охраняем мозг города от его жителей. Если они туда доберутся, лучше об этом не думать. К счастью, центр управления вне опасности». «А вдруг у меня получится одно из них запустить? Хочу посмотреть на живые растения под голым небом». «Попробуй. Машины стоят в гаражах на предпоследнем уровне. Карту окрестностей города я тебе дам». Я нашел гаражи. Большинство машин несло на себе следы городских вандалов. Консервирующие автоматы были абсолютно глухи к моим просьбам запустить машину. Они подчинялись центральной программе, заставить их что-нибудь сделать было невозможно. Я сам начал разбираться в сложной электрической схеме одной из машин. К счастью, она была не сильно повреждена. Через пару часов мне удалось достичь некоторых результатов. Двигатель заработал. Оказалось, что аккумуляторы заряжены до предела. Видимо, автоматам не отменяли приказ подзаряжать их. Теперь оставалось проверить, захотят ли дороги перенять управление моим транспортом. Я вспомнил, что, направляясь к городу, встретил на автостраде машину. Это был технический автомобиль, но факт движения означал, что управление действует. Теперь я понял, почему лунаки, отключив машины, заставили автоматы поддерживать дороги в порядке. Вернувшись, они хотели найти все в рабочем состоянии. Об этом свидетельствовал хотя бы сизифов труд роботов, бессмысленно исправляющих уничтожаемое освещение на окраинах. Следовательно, оставляя Землю, они надеялись, что их потомки найдут ее хоть и безжизненную, но пригодную для немедленного заселения. В своих расчетах они приняли во внимание даже противостояние вандализма одичавших жителей и механического упрямства автоматов. Легкость, с которой удалось запустить машину, свидетельствовала не в пользу технических способностей жителей тех времен, когда Землю оставили лунаки. Скорее всего, уже тогда весь ремонт производили специализированные автоматы. Управлять машиной было несложно. На приборной доске обнаружилось только несколько кнопок. Пуск, стоп, налево, направо и прямо. Скорость и радиус поворота подсказывала сама дорога. Я выехал из гаража через тоннель, проходящий под верхним уровнем города. Стояла ночь. Свет фар включился автоматически, осветив пустые переплетения тоннелей. Я наугад проехал по нескольким из них, тренируясь управлять машиной. Никаких трудностей не возникло. Дорога безошибочно вела меня, лишь на перекрестках и разветвлениях тоннелей надо было соответственно запрограммировать направление. После нескольких попыток я понял, что можно даже программировать направление для очередных перекрестков, заранее нажав необходимые клавиши. Зная план дорог, можно сразу занести в память машины все путешествие. Вероятно, возможности автомобиля были еще шире, но сейчас меня это не интересовало. Машина была маленькой, верхняя часть представляла собой прозрачный каплевидный купол, обеспечивающий прекрасную видимость. Места для двоих хватало. На опустевших тоннелях предпоследнего уровня встретились всего несколько прохожих. Они с интересом оглядывались на машину, будто впервые в жизни видели нечто подобное в движении. Когда я притормозил возле группы из трех человек, стоящей на тротуаре, они спешно ретировались в подворотню. Вернувшись в гараж, я отключил машину, а перед уходом заметил два ремонтных аппарата, приближающиеся к ней с протянутыми манипуляторами. Это означало, что в их памяти хранился приказ обездвиживать всякий работающий пассажирский транспорт. Кроме непригодного в данной ситуации парализатора, у меня не было никакого оружия, которым можно было остановить их. Я с ужасом наблюдал, как они приближаются, чтобы уничтожить плоды моего труда. Я поспешно уселся в кабину, роботы остановились. Сначала я хотел вывести машину на улицу, но сразу же отказался от этого намерения. Город действовал последовательно. Согласно программе, моя машина была бы немедленно доставлена на прежнее место полицейскими автоматами. Я оглянулся и насчитал 6 бездействующих роботов, стоящих в случайных местах обширного помещения. Что делать? Как их выключить? Я понятия не имел, возможно ли это вообще. И вдруг моментально нашлось решение. Я выскочил из машины и схватил висящий на стене плазменный резак. Кабель питания, к счастью, был достаточно длинным. Я включил резак и за несколько секунд поотрезал головы двум роботам, которые вновь двинулись в сторону моей машины. Они остановились, бессильно свесив манипуляторы. Повторив процедуру с четырьмя оставшимися автоматами, я погасил горелку и покинул гараж. Двери закрылись за мной сами. Лишь теперь я осознал, проделав это, я стал настоящим гражданином города. Иначе не поступишь, если надо противостоять замыслам создателей города, телесно отсутствующих, но все еще навязывающих свою волю, записанную в мозг Молоха. Как следовало назвать положение жителей города? Были ли они анархистами? Анархия, в отличие от пожаров, не может существовать без власти и порядка, которым противостоит. Лишенная объекта действий, анархия умирает, либо подыскивает нового противника. Общество не может состоять из анархистов. Рано или поздно в нем сформируется какой-то порядок, более или менее естественное отношение. В этом городе не было власти. То есть она была, но неуловимая, безликая. Марк и его товарищи не давали жителям города почувствовать, до какой степени могут руководить ими. Система управления городом, проявляющаяся в действии ее отдельных элементов, была еще более незаметной для глаз жителей. В этой ситуации единственными реальными противниками, которых можно было обвинить и покарать за бессмысленность существования, были другие люди, также потерявшие смысл, но слабые, прекрасно подходящие в противники. Теперь мне казалось, что я лучше стал понимать существо конфликта между отдельными общественными группами. Но, быть может, я слишком мало знал о них, чтобы рассмотреть эту проблему до конца. Однажды, прохаживаясь с прижавшейся к моему плечу Сандрой по нижним уровням, мы неожиданно остановились у здания музыкального театра, где я впервые повстречал ее. При входе я спросил, у кого она училась играть на арфе. Она удивленно посмотрела на меня, словно не понимая. Только когда за кулисами я показал ей инструмент и повторил вопрос, она улыбнулась. «Это было давно. Помню, когда-то одна женщина учила меня этому, а потом я приходила и пробовала сама». «Кто была эта женщина?» «Я не знаю. Я встретила ее здесь, в городе. Потом еще несколько раз». «Когда это было?» «Кажется, очень давно. Так давно, что не помню. Может, я была совсем маленькой?» «А потом ты с ней встречалась?» «Я не помню. Я не помню, когда последний раз ее видела. Она показывала, как играть, вела мои руки. Это было очень приятно. Потом я приходила сюда сама, когда не могла оставаться там, наверху». Она села за инструмент. Пальцы пробежали по струнам с такой сноровкой, какой трудно было ожидать после нескольких уроков и самостоятельных упражнений. Может, женщина, учившая маленькую девочку играть на арфе, всего лишь часть утерянной памяти, отражение первых уроков музыки из раннего детства? Мне хотелось поверить в это, зацепиться хоть за что-нибудь, потянуть за любую нить ее памяти, чтобы извлечь из Сандры оболочки упакованную личность Йетты. Но я не продвинулся ни на шаг. Ничтожные крохи старой памяти рассыпались, не желая складываться в одно целое. Выходя из театра, я невольно направился к выходу на второй уровень, откуда можно было добраться до люка над крышей института. Я шел туда в раздумьях, которые Сандра не прервала ни единым словом. и остановился у открытого колодца. Сандра посмотрела на меня, подумала, что я пропускаю ее вперед, и начала спускаться по ступенькам ржавой лестницы. Через мгновение она скрылась. Пришлось поспешить за ней. Когда я спустился, она стояла посреди холла верхнего этажа здания, перед лестницей, ведущей вниз, и вопросительно смотрела на меня. Я кивнул. Она плавно спускалась по лестнице, и я с трудом поспевал за ней. Внизу, в подвале, она неуверенно посмотрела в обе стороны коридора, освещая путь фонариком. Под стеной, прямо возле нее, пробежали несколько крыс. Она смотрела на них без страха и отвращения, скорее с интересом. Пошла за ними и добралась до спуска, ведущего на нижний уровень подвалов. «Ты здесь была?» — спросил я, ступая вслед. Она не ответила, присматриваясь к очередной пробегающей крысе. «Смотри, они идут туда!» В глубине темной ниши боковой стены коридора виднелось отверстие, обведенное неровным кругом щебня. Это был вход старого канала, соединяющийся под землей с главным городским коллектором. Когда-то через него удалялись стоки из института. Входное отверстие располагалось на половине высоты стены, то есть метрах в четырех от поверхности грунта. Я посветил внутрь. Бетонная труба диаметром в несколько дециметров коротким прямым отрезком опускалась вниз, а потом круто поворачивала направо. «Минуточку», — сказал я Сандре, стоящей за спиной, и протиснулся внутрь. Я заглянул за поворот канала. Дальше труба стыковалась с вертикальным колодцем. На его боковой поверхности виднелись металлические скобы ступеней. Отталкиваясь локтями и коленями, я пополз туда, держа фонарь в одной руке, а парализатор в другой. Колодец был достаточно широким. По ступеням я спустился на несколько метров вниз. Здесь, в стене колодца, начинался горизонтальный канал, бегущий, как мне показалось, обратно под фундамент института. Я углубился в этот отрезок трубы. Она была намного шире той, по которой я попал в колодец. Можно было идти, полусогнувшись. Под ногами проскользнула крыса и, обгоняя меня, побежала вперед. Я посветил в ее сторону. В нескольких шагах впереди круг света выхватил рыжеватую, неподвижную массу нижней поверхности трубы. Я подошел ближе и осветил рыжий клубок. Это были крысы. Клубок мертвых, неподвижных крысиных тел. Нет. Неподвижных. Но... Одна из них зависла в воздухе над другими. Словно окаменела в прыжке. Застыла в воздухе, не двигая ни лапками, ни напряженным хвостом. Другие, в клубке ниже, блестели открытыми глазами. У одних торчали вверх хвосты, у других открытые пасти обнажили ряды острых зубов. Они замерли в случайных позах, словно на фотографии. Некоторое время я стоял обалдев, пока не увидел верхнюю часть поверхности трубы над крысами. Когда-то оттуда спускался колодец, подобный тому, по которому я только что пришел. Теперь он был закрыт металлической плитой. В нескольких шагах от меня, в нерабочем канализационном колодце, находился цилиндр Ван Троффа. Я видел его нижнюю часть с установкой, которую Мефи называл гравитационными линзами. То есть не только внутри цилиндра, но и здесь, внизу, действовало поле. Возможно, более слабое, рассеянное. Какие-то остатки его, но вызывающее замедление времени. Я полез в карман, достал первый попавшийся мелкий предмет, микроисточник для фонарика, и бросил его вперед. Он полетел по плоской параболе, но вдруг, словно перейдя невидимую границу, завис прямо у хвоста висящей крысы. В отрезке канализационной трубы возникла самая странная ловушка для крыс, которую когда-либо сконструировал человек. Каждое прибегающее сюда животное должно было проходить этот отрезок в миллион раз дольше, чем в отсутствие поля. Естественно, для крыс это было незаметно. В их субъективном восприятии прохождение этого отрезка длилось столько же, как и в нормальных условиях. Я вернулся обратно в подвал. Сандра уже беспокоилась. Когда я выбрался из канала, она прильнула к моему плечу. «Не бросай меня. Я теперь не могу без тебя остаться». Я поцеловал ее и повел дальше. Она внимательно смотрела, как я открываю стену, и с интересом заглянула внутрь цилиндра, когда я поднял крышку люка. Я спустился вниз и взял с пола все еще свежие цветы. «Это тебе», — сказал я, отдавая букет. «Осторожно, колючки». Протянув руки, она погрузилась лицом в цветы, глотая их незнакомый, интригующий запах. Потом посмотрела на меня, не зная, что делать с букетом. «Заберем их. Цветы не должны жить дольше, чем люди». «А что там?» Она показала вниз. «Там?» Я улыбнулся. «Это мое последнее убежище. Теперь оно не понадобится, пока ты со мной». «Не говори пока!» — крикнула она и ткнула меня кулаком в плечо. Я захлопнул люк и подумал, что когда открывал его, выключил поле и освободил крыс из ловушки. Теперь она включилась вновь. «А если...» — подумал я. «Если они бежали по каналу не случайно...» Если стремились туда специально, сознательно погружались в область замедления. Вздор. Сознание у крыс? Можно было проверить. Если они до сих пор там, значит, ловушка не захватила их на бегу. Они находились в ней добровольно. Но мне совсем не хотелось возвращаться в канал. На предпоследнем уровне города проходили основные коммуникационные артерии, по которым сейчас передвигались только самоходные машины техобслуживания и снабжения. Здесь, в отличие от верхнего уровня, встречалось намного меньше праздно шатающихся юношей. Преобладали мужчины в расцвете сил, одетые не так вызывающе и ведущие себя потише. Но и они торчали на улицах, сонно волочились вдоль витрин, иногда исчезали внутри домов. С тех пор, как я стал жить с Сандрой, я сменил комбинезон на одежду, подобную той, что носили жители города. И все равно на меня обращали внимание. Проходя мимо группы мужчин, я замечал среди них легкое движение. До меня доносились тихие споры. Взгляды преследовали меня до тех пор, пока я не исчезал из их поля зрения. Сначала казалось, что мой костюм, взятый прямо из магазина, выглядит слишком свежим. Я долго не брился, чтобы, как большинство мужчин, отрастить бороду, к которая маскировала лицо, более темное, чем у местных жителей, редко покидающих уровень города с искусственным освещением. Попробовал немного помять и испачкать костюм, но и это не помогло. Меня всегда замечали и неуверенно следили за мной, иногда даже с некоторой враждебностью, выражающейся в словесных тирадах, произносимых на не очень элегантном городском сленге. И лишь Сандра, когда я поинтересовался, объяснила, в чем дело. «Сядь и посмотри», — сказала она, стала за моей спиной и подсунула зеркальце в красивой оправе под дерево, один из ее театральных реквизитов. Правой щекой она прижалась к моему лицу, ладонью приподняла волосы на виске. Я посмотрел на наше отражение и все понял. С момента возвращения, пользуясь автоматом для бритья и стрижки, я не заглядывал в зеркало. Его даже не было в моем багаже, прихваченном с Гелиоса. Лишь теперь я осознал, как давно не видел своего лица. Я запомнил его таким, каким оно было в то время, когда вместе с Йеттой мы останавливались у большого зеркала в холле консерватории, откуда я иногда забирал ее после музыкальных занятий. Тогда мы смотрели на наши лица, наслаждались ими, такими подходящими друг другу, молодыми, с гладкой кожей. Позже, рассматривая фотографию Йетты, я представлял себя рядом с ней, такого же молодого, как и ее портрет. Бег времени, который не повлиял на ее фотографию и, как мне казалось, на меня, все-таки не прошел мимо, о чем я совсем забыл. Теперь, глядя на совсем не изменившееся лицо девушки, втиснувшейся рядом со мной в тесный овал зеркала, я почувствовал, как дрогнуло сердце. Так это я, тот человек с побелевшими висками, сеткой густых морщин вокруг глаз, оплывшими веками и угасшим взором. Таким я вернул себя из путешествия, в которое стремился так, словно оно было единственным способом достичь удовлетворения. Такого себя я хотел предложить девушке, которая бросила близких, дом, свое время и даже воспоминания обо всем этом, чтобы встретиться здесь со мной, ожидая меня в любой миг, когда бы я ни вернулся. Я почувствовал внезапный прилив благодарности к этой маленькой темноволосой девушке с детскими бедрами и совсем не детской грудью. Я не думал, Йетта она или Сандра, неизвестным способом унаследовавшая внешность своей предшественницы. Я повернулся к ней и крепко обнял. Зеркальце выпало из ее рук и ударилось об пол, разлетевшись на несколько кусков. Оно было из настоящего стекла. «Тебе надо быть начеку», сказала она, ложась на пол рядом со мной. Она поднялась на локти и пальцем провела по моим вискам. «Ты становишься сгредом, а они не хотят видеть здесь сгредов. Но ты нужен мне такой. Ты должен выглядеть как настоящий космаг со звездой и с этим». Она показала на лежащий рядом со мной парализатор. «Они должны это видеть, а то тебя побьют. Сгреды знают, что надо вовремя убираться из центра. Так было всегда». «Не всегда», — сказал я, притягивая ее к себе. «Но это не имеет значения. Будь со мной до тех пор, пока сможешь». «Буду всегда», — сказала она. «Потому что ты не такой, как люди. Ты настоящий космаг, не манипулированный. У меня от тебя будет дочка. Правда будет?» В ее голосе звучали просьба и надежда. «Что значит манипулированный?» — спросил я, удивленно вглядываясь в ее зеленоватые влажные глаза. «Все мужчины манипулированы. У них преобладает Y в хромосомах пола, поэтому рождаются одни мальчики». «Откуда ты знаешь?» «Со школы». «Какой школы?» «Единственный. У Тесса». «Это доцент?» «Нет. Очень старый скрет. Он дает правду. Каждому, кто захочет». «Здесь? В городе?» «Да. Его никто не трогает. Он софофил». «Наверное, философ?» — улыбнулся я. «Нет, софофил. Философов было много, и каждый говорил свое. А Тесс один и говорит правду. Одну для всех». «Сводишь меня к нему?» «Да, но... у меня будет дочка, правда? Сын тоже. И он не будет манипулированным. Но сначала дочка». «Очень хочешь?» «Все хотят». «Почему?» «Ну, потому что так трудно. Редко случается. Девушкам в городе хорошо. Парням хуже. Намного хуже». «Но все равно же потом и мужчины, и женщины должны покинуть город». «Ну и что? Такова жизнь. А после все умирают. От этого сразу не хотеть жить». Я замолчал, не найдя ответа. Существовало ли когда-нибудь логическое обоснование стремления к жизни и ее созданию даже в самых безнадежных условиях? Осознание отсутствия перспектив существования общества не исключает воли к жизни у личности. «Чего еще ты узнала от Тесса?» — спросил я через минуту. «Правду про все. Про то, что прежде чем сменится три поколения, здесь почти не останется людей, даже доцентов. А потом прилетят космаки. Кто их дождется, будет счастливым». «Откуда прилетят? С Луны?» «Нет, на Луне лунаки. Они злые. Космаки далеко, в небе». На следующий день я попросил Сандру отвезти меня к Тессу. Я снова одел свой комбинезон со звездой на груди, и мы отправились к нижним уровням. Петляя по коридорам улиц, мы вышли к великолепному зданию, перед которым стояла толпа мужчин. Сандра подошла к ним и обменялась несколькими фразами. Один из них кивнул мне и повел в дом. Там он передал меня следующему, вооруженному неизвестным мне ручным оружием. Охранник приказал идти вперед. А когда через несколько коридоров и пустых помещений мы добрались до большой двойной двери, обогнал меня. «Давай», — сказал он, показывая на мой парализатор. «Потом верну». Я заколебался, но отдал оружие. Он заткнул его за пояс, приоткрыл дверь и сказал несколько слов кому-то с той стороны. Мы постояли под дверью, потом охранник пропустил меня, оставшись снаружи. Седой мужчина с лицом мулата с интересом разглядывал меня. «Мастер ждет тебя, космак», — сказал он с уважением и двинулся через зал, заставленный шкафами, полными старых книг. За следующей дверью была небольшая комнатка. В глубине, в кругу света лампы, я увидел Тесса. Он был стариком, мелким и сухим, с желтым лицом, окруженным редкими седыми волосами. Полулежа на подушках, разбросанных на толстом ковре, он смотрел в мою сторону, легко кивая головой. Рядом лежало несколько книг. «Здравствуй, космак! Я знал, что скоро ты посетишь меня!» сказал он необычно громким для его внешности и возраста голосом. «Можешь идти, Пим!» Обратился он к мулату. «Пусть нам никто не мешает!» Мужчина низко поклонился и вышел, прикрыв дверь. «Не удивляйся этим церемониям!» Сказал старец, подвигая в мою сторону одну из подушек. «Садись!» «Я создал им веру. Пришлось дать ей необходимую оболочку. Но с тобой можно говорить обычно». «Ты один из доцентов?» Спросил я, присаживаясь. Он недовольно поморщился. «Это комбинаторы, мошенники. Я их не люблю и не советую доверять им. Они ничего не делают даром. А я нормальный человек. Я родился почти 90 лет назад». «А значит, ты из тех, кто...» «Да, из тех, кого лунаки называют дегенератами. Но правда несколько отличается от того, что ты слышал на Луне. И то, что ты слышал от доцентов, не совсем правда». «Говорят, ты несешь правду. Хотелось бы ее услышать». «Правда, которую я даю этим беднягам, упрощена. Я хотел дать им что-нибудь, что заполнит пустоту в их головах. Но тебе могу сказать больше. Ты видел мои книги. Они позволили все понять. Для этого у меня было достаточно много времени». «Тебя не выгнали из города?» «Как видишь, меня даже охраняют, чтобы ничего со мной не случилось. Доцентов и меня хранит то, что мы нужны этим людям. Они удовлетворяют их низшие потребности. Я пытаюсь удовлетворить высшие. Такие у них тоже имеются. Ты должен знать, что это все еще люди. Они человечнее лунаков. Не думай, что это банда дегенератов. Действительно, генетически они сильно деформированы. Но это не означает, что у всех проявляются какие-то неестественные особенности. Они просто беспомощны, ничему не научены, брошены на милость города и его автоматов. Живут здесь как крысы, которых полно везде. Только крыс становится все больше, а людей все меньше». Старец потер пальцами веки, не открывая глаз, поднял лицо вверх и продолжил ровным, спокойным голосом. «Метод, которым пытались остановить взрыв популяционной бомбы, как когда-то называли явление лавинного роста населения Земли, принес непредвиденные побочные результаты. Теперь трудно обвинять кого-либо в том, что использовались недостаточно проверенные средства. Просто не было времени. Каждое десятилетие промедления означало углубление проблемы. Лунаки узурпировали привилегию создания нового человечества. Генетически отобранные, они решили построить ковчег и подождать, пока вызванный ими потоп ликвидирует оставшееся на Земле население. Можно сказать, что они поступили гуманно. То, что осталось на Земле, города, производящие все необходимое для жизни, обеспечивало жизнь следующих поколений, которые могли здесь родиться. Но им пришлось быть последовательными в своих планах. Земля должна быть ухожена ровно настолько, чтобы принять возвращающееся поколение лунаков и обеспечить им быстрое расселение. В генетически пораженной группе было много способных и даже гениальных людей. Некоторые ошибки генетического кода влияют на менее важные элементы структуры организма, некоторые вообще не дают явного эффекта в нескольких последующих поколениях и постепенно вытесняются при скрещивании с генетически чистым материалом. Кроме того, надо помнить, что крайние случаи мутации сами вытесняются из общества чисто биологическим путем, давая летальные эффекты. Однако большей частью этих людей завладел маразм, возникший от того, что они считали себя усыхающей ветвью человечества. Пользуясь тем, что обеспечивали города, люди не хотели учиться, творить, работать. Это делали лишь немногие, которым это еще доставляло удовольствие. Но у всякого, кто осознавал, что лишь несколько поколений отделяет его от конца человеческого сообщества, опускались руки. Именно отсутствие мотивации и целей стали причиной разложения. Недебилизм, склонность к агрессии и другие следствия генетических отклонений, но чувство безнадежности и бесцельности действия. Человек с момента его возникновения как разумного вида осознавал конечность собственного бытия. Однако возникла цивилизация, совершенствуемая очередными поколениями для поколений следующих. У нас не хватило наследников, получателей плодов деятельности. Что я делаю в этом городе? Пытаюсь убедить некоторых из них, что они должны до самого конца сохранять человечность. Возможно, я обманываю этих людей, придумывая цели, к которым должен стремиться. Но не лучше ли для любого из них дожить до конца своих дней с чувством уверенности в смысле собственного существования? Да, для меня все, что я сегодня делаю, определяет смысл моего бытия. Старец замолчал, глядя на меня блестящими глазами. Он с трудом дышал, устав от длинной речи. Его ладонь потянулась к книге, которую он недавно листал. Он что-то искал, с видимым трудом читая мелкие буквы через большую лупу. «Все здесь ненавидят лунаков», — тихо сказал он. «Я не подпитываю их ненависти. Она возникла из легенды, передаваемой из поколения в поколение. Примитивные рассуждения действительно представляют лунаков предателями, обидевшими человечество. Только сегодняшние лунаки – потомки прежних, они никого не обижали. Но чтобы людям было во что верить, я учу их, что когда-нибудь сюда вернутся такие, как ты, которые оставили землю до того, как все началось. Я понимаю, что произойдет это не скоро, если произойдет вообще. Но существует хоть какой-то шанс. Я верю. Где-то далеко отсюда выжили потомки тех, кто отправился заселять чужие планеты. Если они существуют, то вернутся найти следы своего вида. Тебе удалось их убедить? Одни верят, другие нет. Но верующих становится все больше. Они верят в космаков и в заселенный ими иной мир. Кое-кто даже верит, что близок час, когда они прибудут и спасут оставшихся на Земле людей, дадут им возможность нормально размножаться. Непрерывность своей популяции они трактуют как бессмертие. Ее конец – как собственную смерть. Ты понятия не имеешь, насколько это теперь для них важно. Остатки популяции сражаются с гибелью. Возник просто невообразимый культ женщины, как недостающего, но необходимого для выживания вида элемента. Женщины, способные рожать, занимают у них особо почетное место. Рождение девочки, наверное, единственное событие, способное вызвать у них энтузиазм. Хорошо, что ты здесь. Ты был мне нужен. Я ждал такого случая. Теперь, когда тебя видели в городе, я могу сказать им, что ты – вестник скорого прибытия космаков. А потом, когда меня не станет, оставлю здесь тебя. Продолжишь мое дело, поддерживая в них веру в смысл бытия. Не знаю, нужно ли, задумался я. Это же обман. Один из многих, которыми в разные времена кормили человечество. В данном случае ложь служит благородной цели. Подумай над этим. Я не требую немедленного согласия, но хочу передать тебе власть над теми, кто мне доверяет. Я расположу их к тебе. Выходя от Тесса, я настолько задумался, что забыл про парализатор. Однако охранник провел меня до выхода из здания и сам сунул мне в руку оружие. Заткнув парализатор за пояс, в слабом свете единственной лампы, горящей над порталом здания, я стал высматривать Сандру. Среди стоящих на улице мужчин ее не было. Я спросил про нее у ближайшего. Он не мог сказать, куда она ушла. Я направился по тому пути, которым мы шли сюда. Но ее не нашел. Лишь заплутал в темных переходах и совершенно случайно выбрался на предпоследний уровень грузовым лифтом. Я оказался в холле какого-то здания. Мимо меня прошли несколько неопрятных, заросших недорослей, от которых несло алкоголем. Из глубины здания доносились звуки громкой музыки, смешанные с шумом голосов. Я пошел туда. Шум доносился из-за приоткрытой двери. Я заглянул внутрь. В слабом свете софита, прикрытого грязной тряпкой, на полу небольшой комнатки сидели несколько мужчин. Посередине между ними стояло несколько пластиковых бутылок. Воздух был тяжелым от паров алкоголя. Они не заметили меня, когда я остановился в дверях, опершись о косяк. Они говорили громко и беспорядочно. Некоторое время я слушал их, но это была бессмысленная пьяная болтовня, густо пересыпанная ругательствами. Вдруг над всем этим вознесся высокий плаксивый голос одного из сидящих. «Люди! Люди, сделайте что-нибудь! Не могу больше!» Его заглушил громовой взрыв пьяного смеха. «Налейте ему, он трезвеет!» Посоветовал кто-то, и все бросились поить несчастного. Я пошел дальше, чтобы выбраться на улицу, с которой можно попасть в квартиру Сандры. Но пошел не в том направлении, потому что коридор закончился закрытой дверью. Я развернулся, и в этот момент от одной из дверей долетел громкий женский смех. Я остановился и без колебаний толкнул дверь. Посреди комнаты сплелись в клубок несколько тел. Из-под них доносился высокий пронзительный смех. Я смотрел на застывших при моем появлении четырех мужчин. Из-под них выбралась женщина. Голая. Она до сих пор смеялась. Это была Сандра. Она поднялась и пошла ко мне, глядя как-то странно, по-чужому. «Подключайся, Космак! Это Армо, это Авис!» — говорила она, показывая на своих товарищей. Это Джек и Мило. А я Сандра. Пойдем, я тебя приглашаю». И вновь зазвучал ее пронзительный высокий смех. Я помню, что поднял руку ударить ее, но удержался и только толкнул так, что она упала между своих компаньонов. Кровь стучала в висках, когда я вслепую бежал по улицам города. Не знаю, как я оказался у дверей в убежище. Лишь там, прислонив голову к холодному бетону, я обрел ясность мысли. «Семью восемь?» — спросил динамик. В квартиру Сандры возвращаться не хотелось. Не хотелось даже думать о ней. Я стирал ее из памяти. Никак не получалось. Ее образ переплелся в моем сознании с образом Йетты, который, в свою очередь, давно сросся с моей личностью. Теперь я пытался доказать, что Сандра не была Йеттой, что это невозможно. Любой ценой хотелось сохранить миф о верно ожидающей меня девушке. В минуты трезвых раздумий я был вынужден признать, что Сандра, будучи жительницей этого города и этого времени, должна следовать царящим здесь общественным порядкам, как обязательной норме. В обществе с таким малым количеством женщин должны были сформироваться совсем другие отношения полов, не такие, как я знал. Полиандрия была единственно возможной здесь формой сожительства. Но я не мог согласиться с этим в отношении Йетты. Это не могла быть она. Находясь вне цилиндра так недолго, она не могла утерять привычки и забыть обычаи, в которых воспитывалась. Я не вспоминал про свою гипотезу о потере памяти во время пребывания в цилиндре, подсознательно отбросил все, что могло поддержать прежнюю веру в то, что я нашел Йетту в образе Сандры. Я предпочел бы, чтобы она погибла. Миф о ее существовании был уже необходим мне для жизни. Ее поиски стали моей единственной целью. Я упрекал себя в том, что так легко поддался миражам. Жители бункера приняли меня без лишних вопросов, хотя заглядывал я сюда редко и почти потерял контакты с ними. Они, должно быть, заметили апатию, в которую я погрузился, но, по-видимому, их это не удивило. Наверное, они думали, что мое настроение – следствие неприятия того, что я встретил в городе. Опять начались частые путешествия к цилиндру. Как я теперь жалел, что подарил Сандре цветы, которые были единственным материальным следом Йетты. Теперь они сохли в комнате, в которую я решил больше не заглядывать. Я ощущал это как измену по отношению к Йетте. Однажды, когда я сидел в библиотеке бункера и всматривался в фотографию Йетты, за спиной раздался голос Марка. «Кто это?» Он протянул руку к рамке с фотографией, которую я держал перед собой. Я машинально прикрыл снимок, словно меня поймали за чем-то постыдным. «Покажи, покажи!» Марк вытянул фотографию из моей руки. «По-моему, я знаю это лицо». Я вздрогнул и развернулся к Марку, разглядывающему фотографию Йетты. «Кирилл!» Марк позвал одного из товарищей. «Глянь, узнаешь?» «Конечно, это же Сандра, моя лучшая модель. Откуда это?» «Это собственность нашего гостя», — сказал Марк, отдавая мне снимок. «Нет ли причина твоего расстройства? В последнее время ты долго не появлялся. Теперь понятно. Кирилл, можешь что-нибудь сделать для нашего гостя? Можно попробовать. Немного исходного материала этой серии еще осталось. Хочешь? Обратился он ко мне. Будет тебе Сандра, только это займет некоторое время. Я, не понимая, смотрел на них. Они смеялись над моим удивлением. «Ты даже не знаешь, какой у нас способный товарищ», — сказал Марк, добывая из страниц какой-то книги сложенный обрывок газеты. «Прочитай. Это было 100 лет назад». Статья касалась какого-то громкого судебного процесса. Под большим заголовком «Афера профессора Ордена» шло длинное описание дела. Я пробежал глазами текст, чтобы остановиться на абзаце, содержащем сокращенное обвинение. Профессор Орден, управляя лабораторией молекулярной биологии, кроме прочего, совершил преступление по статье 3125 Уголовного кодекса, использовав свои знания и технические возможности для производства с целью наживы копии живых людей. Он использовал метод искусственного возбуждения клетки человеческого организма для партеногенетического развития. В результате подобной деятельности обвиняемый со своими подельниками производил дубликаты женщин, известных своей красотой, звезд кино и головидения. Получившиеся создания, являясь организмами полностью идентичными оригиналу, поддавались воздействию субстанции, стимулирующей быстрый рост и развитие. В результате преступной деятельности профессора появились многочисленные копии известных красавиц, полностью физически зрелые, но с умственным развитием на уровне маленького ребенка. Они стали объектом торговли живым товаром. В последней фазе своей деятельности шайка, управляемая обвиняемым, подряжалась доставлять копии любой женщины, указанной клиентом. Добывая преступным путем образцы тканей указанных особ, преступной группе удалось произвести как минимум 400 копий, цены на которые зависели от красоты и общественного положения оригинала. Количество копий, уничтоженных владельцами, неизвестно. Это является предметом отдельного расследования. Допускается, что подобные случаи были достаточно частыми, поскольку копии, взрослые женщины с умом маленького ребенка, в относительно короткий срок становились в тягость владельцам, жаждущих новых развлечений и новых модных моделей партнерши. Избавиться от копии было относительно просто, в связи с тем, что они не обладали личностью и не имели документов. Тем не менее, по приговору высшего трибунала, они признаны полноправными физическими лицами, тем самым факт избавления от копии трактуется как предумышленное убийство. «Теперь понимаешь?» — улыбнулся Марк. «Наш приятель Кирилл был близким сотрудником Ордена, достаточно ловким, чтобы избежать суда. Но навыки до сих пор остались. Он был специалистом по партеногенетическому развитию женских половых клеток. Он немало на этом заработал. Ты бы еще вспомнил о деле с синтетическими наркотиками в 2130-м», — огрызнулся Кирилл. «Ты тоже был способным химиком». «Так Сандра — это копия?» — выдавил я из себя. «Сандра — название модели. Я сделал таких штук 20. Все называются Сандра. Здесь большой спрос на девочек. Кроме Сандры были еще Грация, Мэрилин, Маргарита. Но Сандры были самыми удачными». «Кто был оригиналом?» Я вскочил перед Кириллом. Он испуганно отшатнулся. разные девушки из города. Но эта, из которой сделали Сандру, кто она? Сядь. Что тебе надо? Марк оттянул меня от Кирилла. Сейчас расскажу. Вмешался Кирилл. Я помню ту девушку. Когда это было? Давно, лет 20 назад. Я не играл в ускорение развития. Клиенты брали моих девочек на воспитание. Они все развиты нормально, и умственно, и физически. В этом мире при отсутствии женщин подобная процедура приобретает положительные черты. Ты должен это признать. Так кем была эта девушка? Что с ней стало? Я встретил ее на одном из нижних уровней, недалеко отсюда. Кажется, она заблудилась в незнакомом месте, потому что я нашел ее голодной и очень уставшей. Она была здесь около 2 недель. Лежала в жару, бредила. Помню, что плела всякую чушь. Потом, когда набралась сил, однажды исчезла. Я не искал ее и больше не видел. Тогда ей было около 20. Теперь лет 40. Возможно, она еще в городе, а может, в предместьях. От нее осталось немного клеток, взятых еще во время болезни. Я использовал не все, кое-что осталось. Если хочешь, могу сделать для тебя одну копию. Но это продлится пару месяцев, а потом еще 2 года, чтобы стала зрелой женщиной. Лучше поищи по городу. Там около 20 экземпляров, примерно 20-летних. Теперь все прояснилось. Я-то была здесь. Была 20 лет назад. Вышла из цилиндра, возможно, впервые, но ей не удалось самостоятельно выбраться на поверхность города. На какие же страдания я обрек эту девушку? Что стало с ней позже? Удалось ей узнать что-нибудь про нас, о том, что мы еще не вернулись с Дзетты? Сомневаюсь, что кто-то мог ее проинформировать. Кирилл не придал значения тому, что она говорила, приняв ее слова за горячечный бред. Вернулась ли она в цилиндр? Может, не смогла туда попасть? Осталась в городе? А Сандра была ее дочерью, копией, произведенной без участия мужской половой клетки, что давало гарантию идентичности с оригиналом. Одна из многих ее дочерей, совершенных копий, рассеянных по городу. Поэтому я и встретил Сандру. Вероятность встретить среди немногочисленных женщин города одну из копий модели Сандра достаточно велика. Только теперь до меня дошло, что Сандра, которую я застал за эротическими играми с городскими жителями, могла быть и наверняка была другим человеком. Но какое это имело значение? Разве моя Сандра, воспитанная здесь с детства, могла обладать иной ментальностью, другими привычками? А вдруг она действительно полюбила меня? Хотела остаться только со мной. Нет. Трудно предположить, что в ее мозге могла возникнуть мысль навсегда остаться с одним мужчиной. Она привыкла к местным обычаям. Даже если бы я оставался относительно близок с ней, у нее не было бы повода не вступать в контакты с другими. Местные мужчины тоже не знали давно нереального желания обладать женщиной только для себя. Однако я чувствовал себя виноватым перед Сандрой, которую бросил без всякого повода. Найду ли я ее теперь? Как она меня примет? Надо ли искать Етту? Ее нет в цилиндре, а она могла добраться туда после бегства из бункера. Могла переждать там следующие 20 лет и выйти снова в возрасте, близком к 20 годам. Если она в городе, отличу ли я ее от остальных копий, которые могу встретить? Или надо каждую называть Йеттой до тех пор, пока не найду нужную? Узнает ли она меня, изменившегося после долгого и дальнего путешествия? Может, вместо того, чтобы даром гоняться за тенью прошлого, следует попытаться помочь моим товарищам, оставшимся на Луне один? С большим трудом я нашел вход в гараж, где когда-то оставил запущенную машину. Она осталась на месте. Поврежденные мною роботы стояли так, как я их оставил. Видимо, в нормальных условиях они ремонтировали друг друга или сообщали о необходимости починки другим автоматам. Поскольку я повредил всех сразу, система починки не сработала, благодаря чему некому было испортить машину. Я вывел ее на улицу и помчался к южной окраине города. Выбирая дорогу, я старался пользоваться самыми широкими тоннелями и артериями предпоследнего уровня. Вскоре они вывели меня из центрального района. Здесь предпоследний уровень стал последним. Я выехал из тоннеля на эстакаду, бегущую вдоль домов. Монолитный потолок исчез. Лишь иногда я проносился под проходящими выше развязками. Эстакада опускалась все ниже и проходила теперь мимо блоков пригородных строений, которые поднимались не больше, чем на один этаж выше естественного уровня грунта. Я оглянулся. В ясных лучах солнца за мной возвышался город. Освещенный с юга, он вздымался вверх террасами своих уровней. Машина выехала на дорогу, бегущую по насыпи. Внизу, с обеих сторон, виднелись запущенные сады. Кто жил здесь до того, как территорией завладели изгнанные из города старики? Кто в последней фазе существования старого порядка бежал за город, спасая остатки растительности в садиках возле домов? Была ли жизнь здесь роскошью? Или изгнанием из удовлетворяющего любые потребности рая, каким был город. Через несколько минут сумасшедшей гонки с выжатым до упора газом позади остались и эти одинокие строения. По обеим сторонам от трассы теперь раскинулась бесконечная черная поверхность плиток гриля. Даже среди дня они выглядели такими же черными, как вечером, когда я увидел их впервые. Справа от шоссе я заметил светлую точку на черном фоне плиток и притормозил, чтобы рассмотреть ее. На расстоянии в несколько десятков метров от трассы лежало длинное светлое тело. Я остановил машину и вышел. Машина тронулась, как только я закрыл купол. Я даже подумал, что она уедет, оставив меня здесь. Но это сработала система безопасности. Машина съехала на обочину и остановилась. Я двинулся к предмету и уже через несколько шагов узнал то, что лежало на черной плоскости. Абсолютно голый человек с очень светлой кожей и худыми конечностями беспомощно валялся лицом вниз, вытянув руки вдоль тела. Подойдя ближе, я заметил, что его ладони и локти протерты до крови и покрыты порезами. Он не двигался, но жил. Я перевернул его, колени тоже были потерты и окровавлены. Я достал из сумки набор первой помощи и сделал ему возбуждающий укол. Через несколько минут он пошевелился, но не пришел в сознание. Пришлось нести его к машине. Здесь я рассмотрел его. Все признаки лунатика. Тощие мышцы, бледная кожа. Он выглядел крайне измученным путешествием по черной пустыне. Как далеко он мог проползти на локтях и коленях? Именно на такой способ передвижения указывали повреждения его тела. Я прошелся биноклем по горизонту. Вдали, в направлении, откуда, следовало полагать, прибыл этот человек, я увидел слабый отблеск света среди черноты. Однако расстояние было слишком большим, чтобы добираться туда в жаркий полдень, а моя машина не могла ехать вне дороги. Если это действительно был ссыльный с Луны, поблизости мог оставаться посадочный аппарат, который его высадил. Но прежде чем я смогу добраться до него, он наверняка стартует на орбиту, где его ожидает материнское судно. Я вновь принялся за лежащего без сознания, используя все, что было в аптечке. Через 15 минут он открыл глаза и начал приходить в себя. Я боялся передозировать медикаменты и ждал, пока он сам не попробует поднять голову с поверхности кресла, на которое я его положил. Его губы задрожали, он пробовал что-то сказать, но это удалось ему только после нескольких попыток. «Ты...» прохрипел он, глядя на мою эмблему. «Ты из космоса». «Я человек». «Знаю, но...» «Не бойся. Откуда ты?» «С Луны». «Тебя выслали? Так, без одежды?» «Они же так... всех. А здесь... так трудно... двигаться. Не хватает сил. Я голоден». На первом же перекрестке я развернулся и помчал в сторону города. По дороге я пытался получить хоть какую-нибудь информацию от лунатика, но говорить ему было мучительно трудно. Из-за него я отказался от намерения добраться до своей ракеты, ожидающей где-то с другой стороны автострады, в часе пути от нее. Я не мог бросить на волю судьбы этого полуживого беднягу, для которого следующие несколько часов решали вопрос жизни. Если бы я не нашел его в таком состоянии посреди пустыни из плиток гриля, основы жизни этой планеты, я сидел бы сейчас за рулями ракеты и определял траекторию полета к Луне. Как бы тогда сложилась моя судьба? Это была такая точка во времени, в которой должны были начинаться разветвления действительности, о которых говорит теория параллельных времен. Такими точками могли стать и все другие минуты более или менее важных решений, случаев, событий, из которых состоял мой путь во время-пространстве. Если бы можно было вернуться к одному из таких разветвлений и выбрать другой вариант. Если бы мне была дана возможность выбора, какой из них я вернулся бы теперь, имея позади весь видимый, в сходящейся перспективе пройденный путь? Вновь на миг вернулся образ Йетты. Выразительный, хоть и не оплетенный рамкой с орнаментом. Я не смотрел на него с тех пор, как узнал, что в городе существует много живых портретов Йетты. Вернуться туда, в свою эпоху, во время предписанное мне минутой рождения. Как возвратиться, если я могу двигаться только вперед, неограниченно далеко, но лишь вперед? А может... Может, в этой неограниченности и есть возможность... Единственная вообразимая. Когда мы оказались в городе, лунатик снова потерял сознание при попытке встать на ноги, поэтому я перекинул его через плечо и отнес в убежище. Был он достаточно легким. По пути я отдыхал только два раза. Встречные жители города внимательно присматривались к нам. До меня доносились споры относительно моей ноши. Преобладало мнение, что это лунак. Но были и такие, кто принимал его за сгреда или доцента. Нагота, даже здесь и теперь, стирала разницу в классификации. Я передал лунатика Кириллу, который взялся привести его в сознание и укрепить настолько, что с ним можно будет поговорить. Это мне удалось только на второй день. «Его организм не приспособлен к земным условиям», — сказал он, разведя руками. «Кости у него ломкие и тонкие, мышцы никуда не годятся. Кроме того, он приспособлен к очень экономному энергетическому хозяйству и низкому содержанию кислорода в воздухе. Силы его быстро убивают, сразу перегорает все, что он в состоянии усвоить. Если все они в таком состоянии, то...» Он решительно махнул рукой, что можно было понять как приговор для всех жителей Луны. «Даже если им и суждено вернуться на Землю, сначала предстоит долговременная адаптация в переходных условиях. Не говоря уже о других элементах, влияющих на их приспособленность к жизни на Земле, на открытом пространстве, в открытой общественной системе. Но в тот момент лунатики меня не интересовали. Перед тем, как найти этого беднягу, я решил вернуться на Луну один. И даже ценой жизни всех жителей поселка вызволить своих товарищей. Сколько в этом решении было солидарности с ними, а сколько – желание успокоить совесть, расплатиться за медлительность, почти предательство по отношению к ним. Сегодня трудно понять. Как я писал, встреча с жителем Луны была той особой точкой во времени, той стрелкой на полотне событий, которая решает все. На второй день лунатик уже был способен на короткие разговоры. Он почувствовал себя настолько в безопасности, что даже сам разговорился. От него я узнал, что в момент его старта с Луны ситуация в поселке Луна-2, откуда он был родом, была достаточно унылой. Группа анархистов захватила центральный энергетический узел и грозила отключить напряжение от систем регенерации воды и воздуха. Бунт удалось ликвидировать, виновных убили во время операции, а для устрашения остальных жителей выбрали троих из подозреваемых в симпатиях к анархистам и отправили на Землю. Одним из них был тот, которого я нашел. Бедняга на собственной шкуре убедился, что на Земле нет условий для жизни. Еще немного, и он умер бы в этом убеждении. «В других поселках тоже были выступления», — рассказал он, когда я спросил его о причине происшедшего. «А все началось с того, что в одном из поселков анархисты взорвали емкости с кислородом. Взрыв сорвал запоры с одного из люков. Возникла внезапная декомпрессия. Техники, которые в тот момент находились снаружи, сообщили другим поселкам. Послали спасателей. Многим жителям, которые никогда не были снаружи, выдали скафандры и оборудование. Но спасти никого не удалось. В том поселке погибли все, а те, кто участвовал в акции спасения, рассказали все своим сожителям. Всеобщую волну враждебности по отношению к властям поселков, доведших до подобной ситуации, остановить не удалось. С тех пор покоя нет». «Какой это был поселок? Где был взрыв?» — спросил я. «Луна-1», — ответил он. Я выбежал из бункера без определенной цели, не чувствуя ничего, кроме вины, обиды и ненависти к самому себе и ко всему вокруг. Теперь ничто не связывало меня с этим городом, с этим временем, с прошлым. Я потерял все, друзей, которых из-за моей медлительности не сумел спасти, девушку, которой теперь здесь нет, во всяком случае такой, как я хотел найти. Город стал для меня чужим, как были чужими все познанные мною планеты. Человек, как растение, не может существовать оторванный от корней, связывающих его с почвой, на которой он вырос. Передо мной осталось только невообразимо далекое будущее, даже, скорее, шанс на будущее. Я спускался в цилиндр, придерживая рукой поднятый люк. Следующий шаг, еще одна ступенька вниз. Люк на долю секунды прижался к краю отверстия, но тут же подпрыгнул, открытый снаружи, оторвавшись от поддерживающей его ладони. Сноп света обрушился на меня сверху. Я поднялся на несколько ступенек вверх. Луч фонарика соскользнул с лица, позволяя ослепшим глазам в отраженном от стен свете узнать хрупкий силуэт. Я замер, боясь произнести слово, которое вертелось на языке. «Ты здесь! Почему ты ушел? Я так долго искала тебя!» Это была Сандра. Моя Сандра. Она нашла меня в моем последнем убежище. Видимо, она запомнила дорогу сюда. Она вырвала меня из колодца времени, в который я хотел погрузиться, чтобы оставить все за собой, бросив настоящее. Она остановила мое бегство. И что с того, что одна из многих одинаковых, но все равно неповторимая, как неповторимы мимолетные слова и жесты, словно вспышкой зафиксированные в памяти на фоне размытой полосы проходящих событий. Я пошел за ней, оставив на дне своего сознания чувство, что вернусь сюда еще до того, как что-то произойдет. Что-то вернется. Не все еще потеряно. Комментарий. Зеленую тетрадь я обнаружил в третьем слое центрального района города С. Необходимо пояснить, что используемая археологами нумерация слоев обратно используемой в записках. Первый слой является наивысшим уровнем города, вскрытым после снятия слоя грунта, нанесенного ветром. Первый слой, как наиболее подверженный действиям внешних факторов, был почти полностью уничтожен. Весь он, как писал автор записок, построен из легких материалов, сформированных в ажурные конструкции. Последующие слои сохранились намного лучше, но и они во многих местах либо разрушились вследствие чрезмерной нагрузки, либо были засыпаны через провалы, возникшие в верхних слоях. В настоящее время, по истечению примерно 1100 лет от периода, описываемого в записках, ландшафт планеты ничем не напоминает того, который наблюдал автор записок. Постепенная водная эрозия, действие некоторых микроорганизмов и водорослей, живущих в плитках гриля, несколько сотен лет назад привели к почти полному уничтожению давно уже бесполезных энергопоглощающих полей. Открывшаяся почва, смешанная с продуктами разложения плиток гриля, в начальной фазе свободно перемещалась из-за сильных ураганов, засыпая вымершие города. Ураганные ветры явились следствием нарушения водного баланса на планете, лишенной растительности, из-за заменивших ее энергетических полей. Однако остаточная растительность, выжившая в немногочисленных заповедниках, вскоре начала достаточно энергичную экспансию на опустевшие территории и за пару столетий покрыла почти всю поверхность Земли, умеренной и тропической областей. Таким образом, возникли близкие к первоначальным условиям, которые царили на планете до развития цивилизации. Близкие, но не идентичные. Не хватало многих видов наземных растений, которые не сохранились в заповедниках, а также всех видов животного мира, за исключением самых низших. Зато флора и фауна океанических глубин сохранились почти полностью, в практически неизменных условиях. Такой застала Землю первая филиальская экспедиция, которая добралась сюда 20 лет назад. Предварительные исследования показали, что условия планеты позволяют поселиться здесь филиальцам. Но прежде чем это произойдет, здесь ведутся всесторонние исследовательские работы. Наша группа – одна из многих, занимающихся воссозданием прошлого планеты. Не считая себя компетентным в других областях знания о Земле, ограничусь замечаниями, касающимися многих научных интересов, а именно археологии. Город С – один из немногих, которое удалось найти археологам. Это настоящая сокровищница для исследователей. Однако и здесь мы не находим никаких записей эпохи, которая является наибольшей загадкой для исследователей истории земной цивилизации. Блокнот, найденный мною, является абсолютно исключительным документом. Только прочитав его, я понял, почему во всем городе не найдено никаких книг или документов эпохи распада и предшествующих периодов земной цивилизации. Уже сами обстоятельства обнаружения блокнота частично прояснили для меня эту загадку. В поисках каких-либо архивов или библиотек я перетряс третий уровень города С, дом за домом, добираясь повсюду, где помещения не были заполнены связывающим материалом. Даром. Я не находил ни следа книг или пленок, либо другой формы записи информации. Вообще город не содержал внутри себя никаких предметов, созданных из искусственных материалов, а тем более из производных целлюлозы. Все было с непонятной методичностью раздроблено в пыль. Наконец, в помещении, которое когда-то было библиотекой, на одной из полок металлического шкафа я нашел тетрадь в зеленой обложке. Она была целой, хотя вокруг было полно мусора из посеченных книг, лент и микрофильмов. Простое лабораторное исследование материала, из которого была сделана тетрадь, объяснило причину сохранения этого предмета. Содержимое дневника прояснило остальное, в том числе и причину полного уничтожения предметов материальной культуры. Думаю, что исполнителями этого была погибающая от голода популяция крыс, которые пережили настоящих жителей города. Жертвой их голода пали не только старые бумажные книги, но и несъедобные искусственные материалы. Блокнот, благодаря своей крепости, остался нетронутым, отчего и пережил менее долговечные документы. Кроме личных, временами банальных записок и впечатлений автора, тетрадь содержит значительный информационно-исторический слой, который я хотел бы выделить для самостоятельной проработки. Независимо от того, меня сверх всякой меры заинтересовала личность самого автора дневника, которого, без всякой иронии, я называю бессмертным. Вообще, все, касающееся цилиндра Ван Троффа, кажется революционным по меркам той эпохи даже для нас, филиальцев. Вообще-то, область науки, занимающаяся вопросами теории времени, мне абсолютно чужда. Но по мнению профессионалов, к которым я не преминул обратиться, теоретически это возможно. Все указывает на аутентичность сведений, приведенных в тетради. Мои работы на нижних уровнях города подтвердили многое из рассказанного бессмертным. Недавнее донесение об открытиях на Луне, хотя я не располагаю подробными отчетами, думаю, также подтвердят правдивость автора дневника. Записи в зеленой тетради начинаются с момента возвращения автора из межзвездного путешествия. На тему этой экспедиции известно немного. Быть может, работы на Луне выявят более информативные источники, касающиеся ее хода и судеб остальных ее участников. В дневнике мы находим всего лишь реминисценции и фрагментарные воспоминания автора. Комментируя записи, я сознательно опускаю период пребывания автора в поселке Луна-1, поскольку представленный им образ достаточно прозрачен, а я, зная еще меньше, ничего не могу здесь добавить. В то же время, пребывание бессмертного на Земле, его постоянные поиски следов собственного прошлого, борьба с самим собой, с собственными чувствами, заставляет сделать некоторые выводы. Автор дневника в некоторый момент сам подтверждает, что доступность будущего, которое дает цилиндр Ван Троффа, является искушением, превышающим способность к сопротивлению нормального человека. Тем более, человека, лишенного каких-либо перспектив и иллюзий относительно действительности. Дневник обрывается в абсолютно случайный момент, словно его автор потерял или выбросил тетрадь. Возможно, он принял внезапное решение, или с ним приключилось несчастье. Однако, если он не погиб внезапной смертью, в чем я сомневаюсь, принимая во внимание его прошлое астронавта, что могло произойти? В этом месте я хотел бы сформулировать некоторое утверждение, доказательство которого намереваюсь привести ниже. Я утверждаю, что бессмертный существует. Не только существовал, но и существует. В любой момент времени со своего рождения до сегодняшнего дня и дальше. Где его следует искать? Конечно же, внутри цилиндра Ван Троффа. Если же мы обнаружим этот цилиндр, а его там не будет, это означает с вероятностью равной почти полной уверенности, что бессмертный живет среди нас, здесь, на этой планете. Среди нас, филиальцев, которых здесь около 200, и большинство не знакомы друг с другом. Третьей возможности нет. Наши 1100 лет – это всего лишь 1.5 часа внутри цилиндра. Разве, обладая таким средством, человек откажется от наблюдения за дальнейшей судьбой этой планеты? Что ему терять, если больше ничего не связывало его с прошлым, в которое не было возврата, а тем более с чуждым ему настоящим? Почти наверняка, осознавая ограниченность времени своей биологической жизни, он отказался прожить ее в гибнущем мире, который застал после возвращения со звезд. Та же причина, по которой он оставил собственную эпоху, отправившись к звездам, в этой ситуации заставила его воспользоваться шансом дальнейшего путешествия вперед. Я уверен, что он выбрал этот особый вид бессмертия, который означает бессмертие для нас, наблюдателей, а для него всего лишь проживание очередных интервалов действительности, последовательно вырезанных из вечности, разделенных столетиями пребывания в цилиндре, которые для него являются минутами. По возвращению на Землю бессмертному было около 40. Теоретически, предположив, что он дожил бы до 70, при помощи цилиндра он мог бы перенестись почти на 200 миллионов лет вперед. Надеюсь, что в этом случае никто не оспорит того имени, которое я ему дал. Это совсем неплохое приближение бесконечности в шкале существования цивилизации разумных существ на этой планете. Такой подсчет достаточно сумбурен, если принять во внимание физиологические потребности человека, запертого в цилиндре. Насколько хватит ему взятых в цилиндр запасов пищи и воды? На неделю? Возможно, на месяц? С другими потребностями можно справиться, время от времени открывая цилиндр и выходя на прогулку, чтобы проветрить помещение. Естественно, до тех пор, пока существует атмосфера, пригодная для дыхания. Но принимая во внимание быстрый конец автоматических фабрик питания, можно надеяться, что через месяц, снаружи это означает 500 000 лет, с питанием станет совсем плохо. То есть, подобное бессмертие иллюзорно. Так на что же надеялся бессмертный, отправляясь в будущее? Сомневаюсь, чтобы он рассчитывал на жителей лунных поселков. В них он не верил. Как оказалось, правильно. Так может, на нас? Для этого у него были некоторые основания. Но прежде всего им руководила жажда познания конца истории цивилизационного цикла, участником которого он был. Моя гипотеза состоит в том, что в настоящее время бессмертный находится внутри цилиндра. Со времени, когда он туда вошел, для него прошло всего 1.5 часа. Возможно, раз в несколько минут он покидает цилиндр, чтобы проверить, как изменяется ситуация на Земле. Но для нас, наблюдателей снаружи, эти его прогулки являются минутами, повторяющимися, быть может, раз в несколько десятков лет. Поэтому вероятность встречи очень невелика. То есть, скорее мы обнаружим цилиндр, чем он посетит нас. Я обратился к профессору Оффи и получил его согласие на участие в поисках цилиндра. Это мероприятие будет трудным и долгим. Указания, содержащиеся в дневнике, слишком общие, но я надеюсь, что в подтверждение своих выводов смогу вскоре представить живого бессмертного. Его рассказ будет для нас, археологов, намного более ценным, чем все, что можно прочитать на стенах этого города. Однако, когда я уже намеревался начать поиски, во мне проснулись некоторые сомнения. Желает ли бессмертный встречи с нами? Не боится ли он, что раскрытие его убежища лишит его возможности распорядиться собственной судьбой? Я представляю себе физиков, набросившихся на цилиндр Ван Троффа для изучения основ его работы. Кроме того, мне кажется, помимо удовлетворения собственного любопытства, бессмертный преследовал и другую цель. Цель эта не напрямую, но в возможной для расшифровки форме приведена как минимум в двух местах его дневника. Он действительно рассчитывает на реализацию этой цели? Надеюсь, что смогу спросить его сам. Послесловие. На этом заканчивается, точнее, обрывается комментарий Акка Нуми, помещенный на последних страницах рукописи, которая случайно оказалась в моей квартире. Несмотря на усиленные поиски, я не нашел ничего больше ни у себя, ни среди его личных вещей. Должен признаться, что сначала я недооценил весомости данного документа, но после внимательного прочтения меня заинтриговала незаконченная мысль Акка, высказанная в конце рукописи. Что могло стать целью бессмертного? Это не давало мне покоя. Мне казалось, что это загадочное утверждение как-то связано с исчезновением Акка. То ли так называемая интуиция, то ли подсознание, обладающее всей необходимой информацией, решили загадку прежде, чем я сделал это в слое сознания. Теперь, приближаясь к окончательным выводам, я знаю все до конца. Но прежде чем поделиться своими выводами, хочу описать все точно. Так сложилось, что я единственный человек, который осознает то, что произошло с моим другом Акком. Многократно, предложение за предложением, анализируя текст дневника бессмертного, доступный мне в свободном переводе Акка, я наконец нашел то, что имел в виду мой приятель. На мысль об этой цели бессмертного натолкнул Вергилий Ван Троф. Описывая основы работы гравитационной камеры, позволяющей путешествовать в будущее, он вспомнил, что если бы имел достаточно времени, попробовал бы ее модифицировать. Речь шла об антигравитации и обратном временном эффекте. Речь шла о путешествии во времени, но вспять. Именно за эту идею ухватился бессмертный. Это она заставила его путешествовать вперед. Он должен был поверить в возможность повторного заселения Земли и продолжения ее цивилизации. Все же он рассчитывал на нас, филиальцев, через несколько столетий вернувшихся к колыбели нашей цивилизации, открывающих прошлое мира, с которым на такое долгое время мы утеряли контакт. Строя основы нашего нового мира в системе звезды Тау-Кита, мы из поколения в поколение передавали все то, что связывало нас с покинутой родной планетой. Мы продолжаем ее культурные традиции, считая все ее прошлое за наше собственное, до того момента, когда первая и единственная группа колонистов отправилась на филиал. После столетий борьбы с трудностями, с чуждой природой, избежав многих ошибок, совершенных здесь, на Земле, мы сохранили свое человеческое лицо как в физиологическом, так и в психическом смысле. А теперь, когда на Земле уже никого нет, именно мы вернем ей жизнь, заселим ее нашими потомками. Но прежде чем это случится, пройдет еще не одно столетие. Значит, бессмертный посчитал это шансом для себя. Время не играет для него практически никакой роли. В своем цилиндре он может дождаться как угодно удаленного момента в наступающем цивилизационном цикле. Возможно, за несколько часов времени цилиндра наши потомки достигнут и превзойдут гений Вергилия Ван Трофа. Для разумного существа возможна реализация всего, что существует как идея среди бесконечного количества вариантов и возможностей Вселенной. На что надеется бессмертный? Желает вернуться в свой мир, в исходную точку, до момента старта экспедиции к системе Дзетты? Или хочет еще раз встретить свою потерянную Йетту? Или Сандру, ее точную копию, которую, возможно, он снова потерял? Является ли он сторонником теории неограниченного множества параллельных действительностей, генерируемых каждым моментом времени, распространяющихся в бесконечность, как фронт волны в модели Гюйгенса, которая, достигая произвольной точки пространства, дает начало новой сферической волне? Или он убежден в гипотезе Варма о временной складке, позволяющей избежать парадокса, вытекающего из так называемой временной петли, то есть встречи самого себя в прошлом? В любом случае, он верит в возможность возвращения, пересадки в собственное, непрожитое на Земле время, которое он оставил слишком надолго, утратив единственное и неповторимое – другого человека. Побуждение, направляющее бессмертного, для него – высшая цель, поэтому он сделает все, чтобы никто не смог помешать ему реализовать собственные планы. Мой друг Ак-Нуми, несмотря на всю свою прозорливость, пропустил один вариант. Может, не пропустил, но пренебрег им. Он утверждал, что бессмертного надо искать в подземельях города С, внутри цилиндра. Я же исследовал пропущенный вариант. Я предположил, что бессмертный мог знать о нашем присутствии на Земле. Он мог знать, что мы высадились тут и исследуем его город. Значит, он находится среди нас. Находится, скорее, находился. Находился, потому как отдавал себе отчет, что в городе лежит его неуничтожимый дневник. Дневник, находка которого любопытным археологам обязательно приведет к поискам цилиндра. До тех пор, пока дневник не окажется в руках автора, бессмертный не мог быть уверен, не раскроем ли мы его убежище. Бессмертный был среди нас. Он понял, у кого его заметки, и что никто, кроме Акка, не знает их содержания. А потом исчез вместе с Акком, дневником и всеми материалами, касающимися работы Акка. Я уверен, что Ак жив. Зная его, я думаю, уговаривать его не пришлось. За обещание попутешествовать вперед, он добровольно согласился быть спутником бессмертного. Так кем был бессмертный? Кроме Акка, исчез и профессор Пер Оффи, знающий полностью или частично содержимое дневника. В первой версии моих поисков я думал, что бессмертный забрал в цилиндр их обоих. Но, кроме этих двоих, никто из нас не исчез. Значит, я точно исследовал прошлое профессора Оффи. Оказывается, этот 62-летний мужчина прибыл сюда со второй экспедицией и с тех пор ни разу отсюда не выезжал. Без малого 20 лет он находится здесь, исследуя планету. Он прекрасный знаток ее прошлого. В настоящий момент здесь нет ни одного человека, который знал бы его с самого начала его пребывания на Земле. Его товарищи давно вернулись на филиал. Значит, Пер Оффи был бессмертным? Передача на филиал и обратно длится слишком долго, чтобы в разумном времени получить оттуда описание или фотографию Пера Оффи, который отправился с филиала как профессор истории Земли. Здесь, в нашей подручной библиотеке, я нашел только популярное издание энциклопедии, в которой есть его снимок. Очень старый, 22-летней давности. Уже тогда он был знаменитым. Глядя на этот снимок, я все больше сомневаюсь. Кажется, это другой человек. Как бы там ни было, бессмертный не знал о записках Акка, попавших в мои руки. Помнит ли сам Акк, где их оставил? Он всегда был достаточно беззаботным, когда дело касалось порядка. А если помнит, расскажет ли про это бессмертному? Вопросов еще достаточно много, и каждый ответ порождает новые проблемы. Я не в состоянии что-либо доказать, но все, казалось бы, подтверждает мою точку зрения. Недавно я нашел еще один способ подтвердить свои догадки. Я думал так. Если бессмертный воплотит свой план, то есть, если после путешествия в будущее ему удастся перестроить цилиндр на путешествие в обратную сторону, то вместе с Акком они попадут в прошлое, возможно, во времена расщепления или раньше. Ак не откажет себе в удовольствии ознакомиться с миром 21-го или даже 20 века. Если он знает, что я мог найти его записи, то он может догадаться, что я сделаю из них соответствующие выводы. Зная моего приятеля, я думаю, что он захочет дать мне какой-нибудь сигнал, знак из прошлого, чтобы подтвердить мои догадки. Каким образом он может это сделать? Как, зная судьбу цивилизации, передаст мне эту информацию? Он не оставит ее в виде письма. Где мне его искать? Но такой способ существует. Ак обладает своей работой относительно всей истории бессмертного. Думаю, что будучи в 21 веке, а может и еще раньше, бессмертный не будет возражать против публикации этого материала. Если же Ак издаст свою работу как можно большим тиражом, возможно, хоть один доживет до сегодня. Не на Земле, конечно, а на Луне, куда покидающие Землю лунаки забрали все библиотеки. Совсем недавно я получил радиограмму от моего коллеги, работающего на раскопках лунных поселков. Я просил его поискать в библиотечных списках. Оказалось, что я рассуждал правильно. Я просил его искать не среди научных работ. В те времена материалы, касающиеся бессмертного, не могли появиться как научная работа. Я попросил его просмотреть беллетристику, особенно издания научной фантастики 20 века. В те времена они издавались огромными тиражами, поэтому Ак, опубликовав свою работу как фантастику, давал мне шанс наткнуться на такой экземпляр. Естественно, я не мог знать название, под которым Ак издавался, но и тут моя интуиция не подвела меня. Моему коллеге на Луне я отправил несколько ключевых слов, попросив его посмотреть все, что будет названо похоже, либо ассоциируется с этими словами. Наконец, насколько я знаю фантастику 20 века, а я ее знаю, колонисты захватили с собой огромное количество таких книг. Название обычно определяло содержание каждой книги. И вот передо мной лежит книга, изданная в конце 20 века. Ее название не оставляет сомнений. Это именно то, что я искал. Случайного сходства быть не может. Название звучит «Цилиндр Ван Троффа». Открываю книгу в произвольном месте. Читаю несколько предложений. Да, я знаю эти формулировки. Это стиль Акка. Те же самые слова. Значит, мои догадки верны. Ак там. С бессмертным. То есть, теперь в цилиндре. Но будет... Был... Неважно. В данном случае грамматика подводит. В любом случае, я был прав. Им удалось. Даже организовав поиски цилиндра, мы не найдем его в подземельях города, хотя он там наверняка есть. Если им удалось, значит никто, ни в каком времени, не обнаружит цилиндр. Несколько странно, потому как мы, археологи, зная о том, что лежит в земле, не имеем привычки бросать поиски. Есть еще одна странность. Я начинаю читать книгу сначала и вижу, что там во введении уже слова не Акка. Это мое вступление, написанное мной. Как это возможно? Может, это не Ак дает мне сигнал из прошлого, а я сам себе? В таком случае, это моя рукопись. И я сам должен оказаться в цилиндре.